Киндер задрал головенку и поглядел на журналиста с большим сомнением. «Давай, давай», — поторопил Матадор. «Ты же у нас теперь штабной, всю картину видишь. Вот и рассказывай, как бы ему». «А вы про меня в своей книжке напишите?» — спросил Киндер. «Непременно», — сказал Майский, — «если живой останусь». «Вот это правильная формулировка», — сказал Матадор. «Значит, понемногу втягиваешься». «Значит так», — сказал Киндер. «Большой с генералами Твердолаптевым, Гамаляка и Уэбоком, плюс Воронин и нынешний глава Свободы, ну, не могу я их запомнить, чехарда какая-то, решили устроить очередной карачун всем бандитам и мародерам и на этой почве объединить усилия. Тем более, что по данным разведки в зону прибыл пекинес, то ли на сходняк, то ли что-то ценное на выболе. Назначили начальники в время Че, и тут пропадает Белый. Никто 3 дня его не видит. Ну ладно, мало ли что. Но! Ночью в харчо валивается Рамштайн. Один, без лунохода. Весь в кровище, еле живой. 2 огнестрела на нем. Но в баре был как раз Пилюлькин, а набраться еще не успел. Обиходил, перевязал, уколол, своих дежурных из больнички вызвал. Рамштайн, прежде чем отрубиться, рассказал, что ходили они с луноходом на окраину Припяти. Зачем, не уточнял. «Да я знаю, зачем», — сказал Мыло, но Матадор пихнул его в бок. И вот лежат они на развалинах стадиона, никого не трогают, изучают обстановку. Видят, идет Белый. Торопится кого-то выручать, наверное, наладился. И тут из-за кустов выскакивает этот новенький, Топтыгин, человек-гора. Мы-то думали, что он уже давно псами растерзан, а он в бандюки подался. Вот тебе и дитя природы. Бьет гаденыш Белого по башке, взваливает на плечо и тащит. Ну, луноход, конечно, не стерпел, прицелился в ноги и выстрелил. Он хорошо стрелял-то, луноход, а тут оплошал. Но! Топтыгин не один был, их там еще 5 человек. И стали они лунохода с Рамштайном поливать огнем из 5 стволов. Лунохода сразу завалили, а Рамштайна подранили. Он мертвым прикинулся. Подходят. Обыскали, стволы забрали. Когда растоптали, хабар какой был, утащили. Один хотел Раме контрольный выстрел сделать, но главный сказал, что вон, мол, тушканчики скачут, пусть помучается сучара вольная, будет знать, как на деловых залупаться да облавы устраивать. А Рамштайн-то про облаву ни сном, ни духом. У военных протекло, горько сказал Матадор. Ну и... Рамштайн сильно разозлился, сказал Киндер. Ладно, думает, кранты. И пишет на рюкзаке кровью, что Белого блатные схватили, и готовится принять плохую смерть. Но тушканчики его окружили, постояли, да и поскакали по своим делам. «Брехня», — уверенно сказал Мыло. «Химера, короче, может раненой людины не чапнуть, а ли тушканчики? Вони ж як ті пасюки». «Не скажи, Мыло, вокруг Белого иногда такие вещи случаются». Ну, Рамштайн и поднялся, кое-как перетянул грудь тельником и пошел, благо ноги целы, и на одной злобе до бара дотянул. Большой сам примчался, взбесился, да и весь народ взбесился, смерть блатным и черным, на святое посягнули. Тут вызывает Большого сам пекинес и говорит: «Белый у нас, обеспечьте свободный проход, рефрижератор с мороженым по случаю жары, пару автобусов до польской границы и много еще чего». А выкуп назвал такой, что Большой побледнел. Стал он время тянуть. «Простите», — вмешался Майский, — «я в заложниках 3 раза был. 2 раза добровольно, а про 3 я уже господам сталкерам рассказывал. Это ваш пекинес время тянет. Зачем это ему этот Белый нужен? Точно». «Вот и Большой так же решил», — сказал Киндер. «Но где они сидят, мы быстро узнали, в подвалах Агропрома». «Ну так они сами себя в ловушку загнали», — сказал Матадор. «Если бы», — сказал Киндер. Тут в углу бара просыпается Гуран, ходит в курс дела и говорит: «Плохо дело, ребята. У пекинеса есть такой человек по кличке Зоофил, вроде бандитского шамана. И этот Зоофил вроде бы может с бюрерами договариваться. Он целое их кубло на мороженое подсадил, и они якобы могут для него ходы копать, куда попросят». «А откуда Гуран знает?» — сказал Матадор. «Так он же сам из бандитов. Может, связи остались. А меня к вам Большой прислал вот почему. Среди военных крыса завелась. Тоже новость сказал Матадор, их там полно. А мы-то при чем? Большой думает, что пекинес будет выходить именно тут, сказал Киндер, в здании. Чего ж Большой тогда одного тебя сюда прислал, а не всех? Да потому что пекинес как-то странно себя ведет. Большинство своих людей разбросал по разным точкам, чтобы наши тоже рассредоточились. Так что теперь их собрать по-быстрому не получится. Не на материке все-таки воюем, прямых дорог нет. Собак всех переполошили, зомбаки под ногами путаются. На свалке вообще черт знает что. А Белый точно жив, сказал Матадор. На что он им убитый-то? Извините, вмешался Майский, я что-то не пойму. Сначала вас, то есть нас, посылают прикрывать заведомо безопасный сектор, а потом внезапно оказывается, что тут-то и есть самый Сталинград. Так дела не делаются. Еще раз извините. Это правильно, Дэн, что извинился, сказал Матадор. Только в зоне с логикой плоховато. И не только с логикой. Вот в лагерях есть поговорка. Не веришь – прими за сказку. А у нас по-другому. Не веришь – прими как данность. Я же вам и говорю, сказал Киндер. Где Белый замешан, всегда жди сюрпризов. Так может, ваш Белый еще и причинно-следственную связь нарушает, предположил журналист. Белый все, что можно, нарушает, сказал Матадор, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Только никак я в толк не возьму, почему Белый позволил салаге себя скрасть, и почему эта отмычка семипудовая Топтыгин подался к байдюкам. Им же вроде старая вера не велит. Брехня, обозначил Самыло. Не может бюреры так швидко копаты. Да там вояки еще когда ходов понаделали, сказал Киндер, и агрегат свой землерони наверняка бросили. А бюрерам один хрен, что бетонными блоками жонглировать, что фрезу вращать. В гостях у сказки развел Майский руками. Он вообще-то привык, что журналистов будущий герой всегда норовят наколоть, а потом читают статей, куда животы надрывают. Все, КВН закончен, объявил Матадор. Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Мыло, спустись вниз и намотай на перекладины наш липовый пух. Киндер, тебя учить не надо, прикинь. Как нам лучше распределиться? Дэн, покажи свою марсианскую ружбайку. Через четверть часа крыша, обширная, как палуба авианосца, превратилась в маленькую крепость. Правда, с огневой мощью было плоховато, а с боеприпасами и того хуже. Связи нет, объявил Матадор. Переходим ко второму пункту. Если бюреры сделают им выход прямо под нами, в здании, что маловероятно, то... Там у нас тоже кое-что имеется. Вряд ли, конечно, они полезут на крышу. Что им здесь делать? Ну, лючок, который под нами, мы все-таки обезопасим. Отойди-ка, фрилансер. Майский с удивлением обнаружил, что действительно стоит на крышке окованной жести. Замка, правда, не было, и в петли мыло загнал ржавую арматурину. Хлипковатая, заметил Киндер. Да они ведь мину могут поставить, дорвануть. Не полезут они на крышу, сказал Матадор. Они ночи дождутся и будут просачиваться через периметр. Ты же сказал, там полный непроходняк, заметил Дэн. Там военкеры, сказал Матадор, не все продажные, а миротворцы всего боятся. Где и когда эти письмейкеры героизм проявляли? Бывало, бывало, сказал Майский, не надо их всех дерьмом тамазать. Да хоть Юкупеку взять, поддержал его Киндер. Исключение подтверждает правило, сказал Матадор. Он потому и дезертировал, что не вписывался. К нам бы его сюда мечтать, сказал Киндер. Никогда головы не теряет, чухня белоглаза. Но далеко сейчас юг Копейка, если жив, конечно. Солнце между тем помаленьку начало сваливаться на запад. И чего это сегодня так печет, сказал Киндер. Не припомни я в зоне таких ясных дней. А то земля наша матушка с зоной борется, сказал Матадор. Земля ведь живое существо, а зона — болячка. Вот решила планета болячку прижечь. Кстати, в такие редкие дни у мутантов падает активность. Вот бы все лето такое стояло, воскликнул Киндер. Болото эти гадские высушило. Хлопцы, сказал Мыло, почему ж ты в Пекинес не искал болотного доктора? Потому что доктора сама зона бережет, наставительно сказал Киндер. Так он аж и бил его теж. Да вот не уберегла, вздохнул Матадор, хотя и странно. Все это время Дэн Майский слушал, а в бинокль-то посмотрел. «Собаки бегут», — объявил он, — «штук 10». «Дэ», — вскинулся Мэла. «Далеко», — сказал Дэн, — «примерно там, где лес заплясал». «То и нехай бегут, а у нас завжди тихо». «А может, вот сейчас под нами какие-нибудь твари возятся», — предположил Майский, продолжая обозревать окрестности. «Нет там никого», — устало сказал Матадор. «Я бы почуял. Да и случайные люди сюда не сунутся. Все знают, что там химера живет». Майский чуть не подпрыгнул, но сумел сдержаться. «Ложная тревога», — сказал Матадор. «Слух насчет химеры пустили мы сами. Химеры так близко к людям не селятся. Не любят они этого». «А у белого, говорят, ручная химера есть», — сказал Киндер. «Брехня», — сказал Мыло. «Скажи еще, что он ее кутеночком взял и выгодовал». «Я уже ничему не удивляюсь. Ей-богу, вот выручив мы белого, так я с него живого не слезу. Пусть перестанет темнеть». «А все-таки мы трое его крестники», — сказал Киндер. «И мне по барабану, как он меня из подвала вытащит. Главное, что вытащит. Так что не старайся, Матадорушка, все равно он тебе ничего не скажет. А если скажет, то раз свою силу потеряет». «Киндер, Киндер», — укоризненно сказал Матадор. «Дитё ты и есть дитё. У тебя за спиной все-таки высшее образование, хоть и физкультурное». «Белому с Амазона ворожить», — сказал Мыло. «А почему тебя Матадором зовут?» — спросил Майский. Он все-таки не забывал, что ему заказан сценарий и спешил нахвататься деталей сталкерского быта. Мыло в очередной раз противно захихикал. Седого сталкера это не смутило. «Потому что я обожаю кариту», — сказал он. «Денег я не коплю, в могилу их не заберешь. Зато каждый год езжу в Испанию, оставляя Мыло без присмотра. И в день святого Фермина, 7 июля, принимаю участие в беге с быками». «В белых штанах?» — уточнил Майский. «И в белой рубашке», — сказал Матадор, — «и в красном берете, и в красном пионерском галстуке. И так мне хорошо». «Неужели в зоне риска не хватает?» — сказал журналист. «Я так в Испании вел чисто растительную жизнь с устрицами и тинто-бланко». «Там, парень, риск человеческий, естественный. Там и адреналин настоящий. А здесь все такое... нелюдское». Тут вмешались Мыло с Киндером и стали пенять Матадору, что он деньги на ветер пускает ради своей блажи. А вот побегал бы он на перегонки с кровососами, как все добрые люди, или хотя бы с припятскими кабанами, которые могут выпустить кишки не хуже мелких испанских бычков. Мыло же на вопрос, почему он Мыло, ответил кратко. «Гигиена». Маски глядел в бинокль, медленно поворачиваясь по кругу, и думал, что его фильм так и начнется. Сбега быков в Памплоне, благостудия имени Довженко теперь богатая. «Внимание!» — воскликнул он. «Со стороны периметра к нам едут гости». Глава третья. Теодор Аблязизович Пак было имя не настоящее. Вроде как Рустам Святославович Кац, если кто понимает. А как по-настоящему Большого звали, никто не знает или не помнит. Начинал он простым вольным сталкером, и кликуху «Большой» получил не по причине богатырского телосложения, а потому что в запале крикнул своему старшему после очередной затрещины: «Я уже большой!». Так и повелось. Так и прошел он славный боевой путь от отмычки до грандмастера. Жил, как все. В рейды ходил, как все. Денежки спускал в барах, как все. Только проснулся он однажды в своей комнатенке задрипанной, потянулся и объявил: «Больше так жить нельзя». Потом этот слоган во всех барах вывешивал. Ну, не он первый так думал, не первый провозглашал по тяжелой утрянке. Только встал большой, посмотрел на остатние финансы, тяжелехонько вздохнул, собрал все вещи и пошел прочь из зоны, даже не поправив здоровье. И целый год не давал о себе знать. Потом в предзоне стали появляться какие-то новые люди. И были эти люди страховыми агентами. До этого в зону кто только не совался. И с российской, и с украинской стороны, в надежде срубить легкую деньгу, или же просто скрыться и переждать до лучших времен. И такие чудаки находились. Проще бы им было в жерле действующего вулкана отсиживаться. Были среди них и отставники, и бандиты, и безработные, и погоревшая на экзаменах абитура, и, конечно, шпионы всех мастей и разведок. А вот страховых агентов не бывало. Во всяком случае, в профессиональном качестве, А биографии здесь не спрашивали. Обыкновенно такой агент подходил к вольному сталкеру и заводил с ним разговор о том, о сём, о семье, о здоровье. Можно было за такую настырность и в пятачину заработать, но страховщики только утирались и свою линию гнули. Ну вот станешь ты калекой, инвалидом, а у тебя ведь родители есть, а то и детки, ты же не волк-одиночка, как Байконур с идолом. Ты о перспективах думать должен. Некоторые начали задумываться, потому что разве это жизнь? Похмелье, рейд, парочка артефактов, барная стойка, драка, похмелье, рейд, внезапная утренняя звезда, найденная по редкой удаче, эйфория, а потом или кровосос из кустов, или незамеченная жарка, или бандитская пуля и кирдык. Кирдыка никому не хотелось. А вот если уважаемый вольный сталкер Вирус согласен не дотла пропиваться, а какую-то сумму вносить в качестве страхового взноса в сталкер-банк, а в случае увечья, а в случае гибели, а если не увечья, не гибели, так запросто можно открыть какое-нибудь свое дело. Что это за диво такое сталкер-банк? Что общего может быть между сталкером и банком? С банками даже последние жмоты из Копидомы, а таких в зоне тоже хватало, старались не связываться. Сегодня он банк, а завтра его с собаками ищут. Осторожный народ был в зоне. Недоверчивый, подозрительный. Такова жизнь. Жмоты из Копидомы, однако, потихоньку стали выспрашивать. Что за банк? Кто его учредил? Откуда взялся? Так ведь это сам Теопак, радостно говорили агенты. Вы же его знаете. Вы же сами его большим нарекли. Так вот, истинно большой человек вышел из ваших забубенных рядов. Вскоре большой и собственной персоной нарисовался, верхом на Бентли, и даже в костюме тройки, и сидел этот костюмчик на большом так, словно сами сеньоры Дольче энд Габбана его подгоняли на заказчик, ласково оглаживая по интимным частям. И нос у большого теперь не сломанный кулачищем покойного трактора, а благородный такой носик римско-греческого типа. Собрать вольных сталкеров трудно, их и убедить-то собраться невозможно. Но была у Большого хорошая такая убеждалка, или убедиловка, в твердой валюте. В предзоне за гостиницей Тарасова хатка возник знатный гость целый павильон для собрания, вроде летнего театра в Юрмале. Да ведь лето и было. В конце форума обещана была жрачка и выпивка от пуза а-ля фуршет. А многим и просто поглядеть хотелось на перерожденца, сменявшего сталкерскую волю на буржуазную роскошь. И вот вышел большой к трибунке, а трибунка-то старая, с гербом СССР, в каком-то сельском клубе нашли, и воскликнул большой. «Мужики!» «Мужики, все на покосе!» — отозвался кто-то из зрителей, говорили, что грибок. Большой смутился и поправился. «Товарищи!» «Товарищи все в Кеньяне!» — не унимался Грибок. «Коллеги!» — Большой пошел на хитрость. «А коллеги все на янтаре в белых халатах!» — сказал неумолимый Грибок, доказав тем самым свою сущность. Соратниками Большой не стал людей навеличивать, поскольку Грибок наверняка заметил бы, что соратники все в погонах. «Короче, я к вам с делом пришел», — сказал наконец Большой. И Грибку нечего было возразить. «Больше так жить нельзя. Мы не америкосы-хищники на Клондайке и не варнаки в ленских приисках. Идет 21 век, и этот век бросает нам вызов». И пошел. «Всякий Клондайк рано или поздно прекращается», — сказал он. «Или золото кончится, или монополии протянут туда свои хищные лапы и начнут промышленную добычу. А вот если бы на том же долбанном Клондайке регулярно происходили землетрясения, после которых открывались бы все новые россыпи и жилы, то до сих пор так бы и ковырялись отважные одиночки, потому что драку там не поставишь и шахту не пробьешь, если то и дело меняется рельеф местности. Вот в таком положении вольные сталкеры и находятся». Эту аллегорию грамотный растолковал неграмотному, и все согласились, что выброс — тоже землетрясение, если не хуже. Вольные сталкеры, продолжал Большой, будут всегда, сколько их ни став, ни закон. Да хоть раком ставь. И артефактов много не бывает. Ведь большинство из них к тому же на материке быстро теряют свои спасительные или губительные или еще какие свойства. Поэтому сталкеры без работы не останутся. А значит, нужны, просто-таки необходимы им и охрана труда, и техника безопасности, да и колдоговор в конце концов необходим. Тут, говорят, сталкер по прозвищу «Коммунист» провозгласил. Верно. Даешь социалистический способ производства. Вставай, проклятый, заклейменный. Большой сказал, что коммунист отчасти прав, но лишь отчасти. Потому что социализм в зоне организовывать, конечно, можно. Только вот хабара больше не будет, и много людей придется вывести в расход во имя. Значит, нужны материальная заинтересованность и частная собственность. И здесь, и на материке. На первых порах пусть будет страховка, а потом на базе страхового фонда можно и развернуться. При слове «фонд» народ нехорошо насторожился, поскольку в нашем коллективном бессознательном это понятие тесно сопряжено с безудержным воровством и приобретением прогулочных яхт размером с «Титаник». «Нет», — сказал Большой, — «у нас другой будет фонд, правильный, под вашим контролем. Скидываемся же мы, если у кого-то несчастье. Не волки же мы позорны. Разве мы не славяне? Каждый из нас заслужил после рейда, пусть и неудачно, и медосмотр, и баньку, и чистые простыни, и сытный ужин, и выпивку не до усрачки, и немного женской ласки, не связанной с венерическими заболеваниями. Да и законную свою нужно утешить, маленько денег послать, чтоб не журилась, а то не турбовалась, и не обогащать перекупщиков и тех, кто за ними стоит». Тут поднялся Матадор, который тогда об Испании только трепался и мечтал, и сказал в таком смысле, мол, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и военные утопят в крови нашу сталкерскую утопию, извините за невольный каламбур. «А что военные?» — возразил Большой. «У них что, жалование высокое? Или здоровье казенное? Или пенсия большая? Можно и с военными договориться, когда убеждалка будет». Фуршет ни у кого возражений не вызвал. Все гадали, откуда у Большого такие средства завелись. Может, у него заначка не слабая была. Может, банк ограбил или инкассаторскую машину. Но в приличном обществе спрашивать о происхождении первого миллиона считается неэтичным. А сталкеры считали себя приличным обществом. Во всяком случае, им так хотелось. Конечно, никакого голосования не было, но все решили, мешать Большому не станем, а станем ему помаленьку отщипывать из добычи. Вдруг что-то получится, хуже не будет. Небезызвестный Сидорович сказал тогда: «Нет, никуда я из зоны не уйду, охота посмотреть, как Большой башку себе свернет». И обломилось Сидоровичу такое зрелище. Уже к осени в предзоне появилась вполне справная больничка с нехилым оборудованием. Сталкер Пилюлькин вспомнил о своем тяжелом медицинском прошлом и первым предложил Большому свои услуги, хоть и слегка дисквалифицирован. Над ходом веселый Пилюлькин повесил транспарант: «Хватит жить, пора лечиться». Конечно, при зоне и раньше существовала какая-то инфраструктура, нечто вроде гостиниц с барами и помещениями для ночлега, мастерские оружейников, лавочки перекупщиков и прочее, но только сталкер-банк привел всю эту вольницу в систему. Поселок городского типа молодежный стал базовым. С местным начальством договориться удалось быстро, поскольку был поселок явно неперспективным и медленно умирающим. Большой провел на материке оргнабор, этим прочно позабытым словом именовалась вербовка нужных людей. Безработные оружейные мастера из Ижевска и Тулы потянулись на Украину. «Звыняйте, громадяне, в Украину!» Чтобы поставить дело на широкую ногу, медики из малых городов, кулинары, таксисты, люди без профессии, готовы выполнять любую работу. Ловко играя на малейших противоречиях между славянскими державами, находя в законах многочисленные щели, Т.А. Пак явно выстраивал государство в государстве. С военными дело обстояло похуже. Сперва предстояло распить генералов двух армий и нейтрализовать миротворцев. Вот уж кто ошивался вокруг зоны без всякого смысла. Генералы к растлению были готовы, как гимназистки Серебряного века, только аппетиты у них были побольше. Генералов ловили на взятках, меняли, и каждый последующий становился все сговорчивее. А офицеры и рядовые тоже потихоньку начали страховаться. Они что, лысые, что ли? Вольным же сталкерам действительно стало полегче. Появилась возможность брать в кредит снаряжение и продукты. В каждом баре стоял банкомат, и владелец точки, по совместительству скупщик, сразу же перечислял на счет клиента стоимость хабара. Тут же висел дисплей, показывающий текущие расценки на артефакты, так что получалась маленькая биржа, поскольку появились и акции. И наличку больше не приходилось таскать с собой, заначивать и отдавать на хранение посторонним, хоть и проверенным, появились карточки сталкер-банка. В зону их носить было нельзя, ее электромагнитный фон непредсказуем, сотрет к чертовой матери все, нажитое непосильным трудом, или исказит до неузнаваемости. Содержались карточки в специальных ячейках под шифром. Так помаленьку вольные сталкеры сделались не такими уж вольными. Каждый оказался приписанным к какому-нибудь конкретному бару, каждый мог влезть в неподъемные долги, которые надо было выплачивать, если не хабаром, то какими-то особыми услугами, пойти туда-то, принести то-то. Но каждый в перспективе мог и разбогатеть. Скептики во главе с Сидоровичем еще каркали, что большого ждет неминуемый крах, и он замучается выплачивать страховые суммы. Но Т.А.ПАК с цифрами в руках доказал, что процент умертвий и увечий в зоне гораздо ниже, чем показывают в фильмах Холливуда, и его можно реально снизить до минимума. Тем более, что отмычкам никакой страховки не полагалось, потому что у капитализма звериное лицо, мало чем отличающееся от морды кровососа. Хочешь не хочешь, теперь приходилось делать заявку на рейд, и самые безумные вылазки демонстративно не приветствовались. Конечно, хозяин барин, но если твоя заявка не зарегистрирована, не надейся сдать добытые артефакты по хорошей цене, ищи нелегального перекупщика. Оттого уж и бандиты прикормлены, чтобы на обратном пути проверить бедолагу. Но война с мародерами велась уже на иных основах и стала более беспощадной. Даже тотализатор в зоне появился. Всегда можно было помазать, где, когда и при каких обстоятельствах погибнет Семецкий. Ибо данная тема была воистину неисчерпаемой. Это называлось «Семецкого страховать». И перешло в фольклор. «Что ты мне тут Семецкого страхуешь?» «Не страхую Семецкого» и тому подобное. Глава клана Долг Воронин пришел к Большому сам и сказал: «Давай ставь моих ребят на страховку. Только у нас будет отдельный фонд, и я все распределяю сам». «Да и хрен с тобой, золотая рыбка», — ответил Т.А.ПАК. «Можешь, меньше будете на рожон лезть. Я ваши перестрелки со свободой оплачивать не собираюсь. А в зоне и так дерьма хватает без вашей дурацкой вендетты». В общем, братва, не стреляйте друг в друга. Но монолит по-любому в систему большого не вписывался, поэтому смерть от монолитовской пули приравнивалась к несчастному случаю на производстве. Монолит таким образом стал считаться смертельной аномалией. Да этот отмороженный клан ею и был. Конечно, не стала зона после цивилизаторских реформ большого мирным заповедником симпатичных гоблинов, но все-таки жить там стало получше, повеселее. Военкиры прекратили расстрелять вольных сталкеров на месте, а попросту задерживали за попытку выноса артефактов и требовали от сталкер-банка выкуп. Тогдашний генерал российской армии Скрыгин и украинский его коллега генерал Перепятько встретились с Т.А.ПАКом и высказали ему свои многочисленные пожелания. «Хрен с вами, шары цвета хаки», — сказал Большой. «Сталкер-банк своих всегда выручит. Только я вот хотел ввести вас в совет директоров, а теперь что-то расхотел. Светили вам бонусы по итогам года и золотой парашют по выходе в отставку. Да при таком раскладе перестали светить». «Да мы что? Да мы и ничего. В трогательном единении», — заговорили генералы, — «там и завжды. Консенсус возможен». И консенсус был достигнут. Вольные сталкеры перестали залегать в пустые канавы при виде армейских БТРов. И с генералами Большой не прогадал. Их так часто меняли на хлебном посту, что до бонусов и парашютов практически никто не дослужил. А с миротворческим начальством договариваться и вовсе не пришлось. Большой сразу вышел на главных людей, каптен Армусов. Дольше всех кочевряжились наушники на янтаре. Академик Носов прямо так и заявил, что его сотрудники давно работают по заданным направлениям, что отрабатывают они конкретные гранты и что наука делается чистыми руками. «Хрен с вами, 9 дней 1 года», — сказал Большой. «Но если возьмете несколько моих заказов на исследование, то ваши ботаники от своих грантов прикуривать будут». Сдалась и наука. На широкую ногу поставил Теопак и туристский бизнес, учредив компанию «Зомбиленд». Богатенькие бездельники и до того переевшие в зону ища острых ощущений стали посещать ее организованно, группами, под присмотром самых проверенных и опытных кадров, вроде Матадора и Мыла. В настоящую зону их, конечно, не водили, хоть и лупили с бездельника в лютую страховку, а водили их в специально оборудованный и вполне безопасный район предзоне, ставший собственностью сталкербанка. Хотя аттракцион получился на славу. Тут тебе и грубые патрули, и ночное проникновение за периметр с перерезанием спирали Бруно и томительным ожиданием в грязной канаве, и зашкаливающие счетчики Гейгера, и страшные аномалии, правда, голографические. Карусель разрывает псевдогиганта, трамплин подбрасывает чучело сталкера. И до жути правдоподобные муляжи местных чудовищ, по дешевке приобретенные на студии имени Довженко. Кохлевуд уже давно перешел на компьютерную графику. И костер в упоительной украинской ночи, и песня штатного барда Сережи Воркуты. С хабаром вернулся чудо, живой вернулся удача, патрульная пуля везения, а все остальное судьба. Туристы, часто весьма высокопоставленные, даже получали удостоверение сталкера с присвоением соответствующей кликухи. Так некогда великий Потемкин, посетив Запорожскую сечь, заработал имя казака Грицка Нечоса. Вольную сечь Потемкин тут же прекратил, а туристы, хоть и высокопоставленные, ничего с зоной поделать не могли и только поражали знакомых страшными рассказами. Специально для туристов в крупных городах открылись магазины VIP-сталкер, как раз в таком отоваривался Дэн Майский, а также аптеки Stalker Pharma, в которых продавались артефакты, способствующие внезапному омоложению и немедленному бессмертию. Конечно, всем хотелось узнать, где это Большой так разбогател. Старые друзья старались хоть в застолье под хмельную лавочку разговорить Теодора Аблезизовича, но он только отшучивался. Говорят, богатей не может отчитаться только за 1 миллион. Так вот, я могу честно и открыто сказать всем, где взял свой 1 миллиард. Все равно никто не поверит. И где же? На дороге. Работал я тогда дальнобойщиком. Да ладно, не хочешь, не говори. Мы все понимаем. Глава 4. «Ложись», — скомандовал Матадор, — «мало ли кого там черти несут». Залегли, хотя с такого расстояния их вряд ли кто-нибудь мог увидеть, да и ПДА оглохли и ослепли. Голубой лендровер под флагом докладывал Майски, который продолжал наблюдение. Матадор указал ему соответствующую давно оборудованную точку, приговаривая: «Глазки молодые, не то что у некоторых». «Только вот флаг у них почему-то перевернутый», — сказал Дэн. «О, да у них и машина свежепокрашенная. Или перекрашенная». «Так, остановились. Ближе не подъезжают. Офицеры с ним 5. «Ага, так его». «Как хотите, господа, но не миротворцы они. Пытаются, видимо, выйти на связь». Офицер лезет в пачку радисту. «Не ведут так все миротворцы, хоть убей. Пинками солдат не подгоняют». «У зоны у всякий становится зверь», — сказал Мыло. «Я миротворцев знаю», — сказал Майский. «Все военные журналистов не любят, но миротворцы хотя бы не сразу бьют прикладом по ребрам. Всегда предпочитал с ними дело иметь». «Так, направляются к зданию». «Это хорошо», — рассеянно сказал Матадор. «Этот случай у нас предусмотрен». «Дэн, не пугайся». Он извлек из нагрудного кармана какой-то пульт и... Жуткий вой поднялся из глубин бывшего цеха железобетонных изделий. Он то уходил в инфразвук, то поднимался до неслышимых высот, вынимал душу, доставал до печенок, сжимал желудок и заставлял трепетать мочевой пузырь. Это был и вопль голодного хищника, и призыв самца во время гона, и стенание самки, потерявшей детеныша, и торжествующий рев победителя. Батарея, слава богу, не села, сказал Матадор, когда стало можно говорить. Как там гости? Бегут к Лендроверу. Заняли оборону, пулемет достали, судя по коробке крупнокалиберной. Что это было, Холмс? Так, по моему скромному мнению, должна быть химера, сказал Матадор. Надо же чем-то подкреплять слухи. Завыло бы и без меня. Мыло там такую хитрушку приладил. А что, химера орет именно так? Вообще-то химера, скорее всего, никак не орет, сказал Матадор. Может, у нее и глотка не так устроена, чтобы орать. Не вскрывали ведь. Только кто же теперь проверять-то наше уютное змеиное гнездышко полезет? Жаль, что она у нас одноразовая, батарею придется менять. А что за устройство, полюбопытствовал Дэн? Сирену новую везли все время на ЧС, сказал Матадор. Ну, опоздали, не довезли, так на станции бросили. А мы нашли. В рабочем состоянии. При советской власти многие вещи делали на совесть. Мыло сирену усовершенствовал, обертонов добавил по вдохновению, пару артефактов задействовал. Офицер достает какую-то хрень, доложил Майский. Хрень оказалась мегафоном. «Сталкеры, Мило унд Матадор!» — раздался хриплый голос. «Мы есть солдатен миротворческих войск ООН. Мы приютить вас на заменить. Здесь сбивать пост Z-Force. Это есть приказ. Винница!» «От суки!» — восхищенно сказал Мило. «Усё знают!» «Не все, сказал Матадор. «Прав, журналист. Никакие это не миротворцы. Это какие-то оккупанты из кинофильма «Подпольный обком» действуют». «Откликаться не будем?» — спросил Киндер. «Может, пронесет?» «Может, — сказал Матадор. А может, вытащат они миномет и накроют нас за компанию с химерой навесным огнем?» «Хотя нет, зачем-то им нужно наше здание». «Сталкеры, Матадор унд Мило», — повторил мегафон. «С вами говорить офицер Объединенных Наций. Покиньте пост. Вас доставлять в безопасное место. Винница!» «Все ясно. Бандиты это», — сказал Матадор. «Да сроду бы не поехали писмейкеры на простом внедорожнике в зону», — добавил Киндер. «БТР бы взяли, а еще лучше танк. Из перепугу бы садились сейчас в здание, пока мы внутрь не обрушимся». «Но знаем эта точка», — еще раз сказал Матадор. «Железная чуйка у Большого. Только поздновато сработала. Блатота эта поганая, пришлая, но есть при них кто-то из местных, кто про химеру слышал». «Операция закончен есть», — не унимался мегафон. «Выходить по одному. Мы вам ничего не делать. Винница!» «Вот же кретины», — сказал Киндер. «Винница. Задница». «Импровизирует народ по мере возможности», — сказал Матадор. «Хотя возможности и невелики». «А не перестрелять ли нам их?» — сказал Киндер. «На всякий случай. Из жалости». «Лежи», — сказал Матадор, — «нету нас на белом свете, химера нас слопала, а ими закусить собралась». «Совещаются», — сообщил Майский. «Офицер одного посылает к торцу, где лестница». «Нехай сходит», — разрешил Мэла. «Ох, нехорошо это», — сказал Матадор. «Наверняка эти бандюки — люди новые, и не знают, как выглядит жгучий пух. А проводника старший держит при себе». «Снова садятся в машину». Разворачивается. Дорога лугом. Нет, блин, крюка дают, чтоб с торца заехать. Жалко, там видеокамеры нет, — сказал Майский. Их нигде нет, — сказал Матадор. Еще не придумали такую камеру, чтобы выдержала выброс. Они сейчас за своим смертником наблюдают. У бандюков тоже отмычки есть. Сейчас грохнет наша кустическа. Не грохнула. «Мыло, где твоя растяжка?» — прошипел Матадор. «Та я ж ее тамочка поставил, на саменьком верху. Виновато, — сказал Мыло. Марик, ты ж знаешь, я высоты лякаюсь. Убью, посолил Матадор. Все развернулись в ту сторону. Дэн, и ты тоже, нечего тебе наблюдать. И тут грохнуло и сверкнуло так, что все на минуту ослепли и оглохли. Когда сожденные пришли в себя, Киндер сказал: «Нет худа без добра. Наверняка он расшибся, а нового дурака они вряд ли найдут». «Убивая врагов императора, вы уменьшаете его горести. Зато теперь они знают, что мы здесь», — сказал Матадор. «На пустой точке и граната была бы боевая, а не шоковая. И химера дура молчать будет». «Я же сказал, расстрелять их надо было возле машины», — проворчал Киндер. «Вечная интеллигенция детский сад разводит». «В случае чего отступим вниз», — сказал Матадор. «Там у нас тоже лестничка есть, сразу ее и не увидишь. И бункер внизу, мы там выбросы пережидаем. Там и патроны есть, правда, немного. Воевать-то мы не собирались». «Воевать-то мы вообще разучились», — зло сказал Киндер. «А эти ребята внизу, небось, откуда-нибудь с Кавказа или Синдзяна. Зоны не знают, но... И бой готовы на уровне инстинкта. Вот закидают они нас гранатами». «Гранатами мы их и сами можем закидать. Сверху даже удобнее». «Мыло, сколько у нас гранат?» Мыло только развел руками. «Да я с вечера все думал, все гадал. Гранаты чи сало? Сало чи гранаты?» «И вийшла перемога сала. Чому ж ти мені про бойові гранати не казав?» «Убив би я тебя, да сам виноват», — сказав Матадор. «Киндер, а у тебя как с гранатами?» «Как у мыла», — буркнул Киндер. — «Я ж вестовой, я налегке пошел». «Ж вестовой. Сразу надо было уходить», — воскликнул Матадор, стукнул себя по лбу и чуть успокоился. «Они нас не видят и не слышат, зато и мы их». «Послушай, с моим шлемом можно», — сказал Дэн Майски. «Недаром я столько денег спустил на снарягу». «Звук голосов можно усилить, лишние шумы отфильтровать, разговоры записать». «А так, чтобы я слышал, можно?» — сказал Матадор. «Да запросто», — сказал Майски. «То и послухаем», — сказал Мыло. Майски с удовольствием снял шлем, поставил его на бетон, и осажденные сгрудились вокруг, как болельщики приемника. Липовые миротворцы внизу неистово ругались на нескольких языках, но, к счастью, русский преобладал. «Не пойду я внутрь, там это...» «Не пойду!» «Тогда марш наверх!» «Ага! Один уже слазил». «Нет там никого. Если бы там химера была, она нас уже порвала бы на мелкие фрагменты». «А суки эти точно на крыше. Мне Клинтон говорил, у них там схрон. Два старика, нехрен делать, ребенок управится». «Вот сам туда и лезь, проводник хренов. Ни хрена не знаешь, а нанялся». «Партизанин, сдавайся». «Додумался». «У меня что, время было подготовиться? Настоящего миротворца надо было подставить. Ты же сам козлина водилу замочил». «Тахим балда очигин бабара. Утым бабара. Ичк, ичк». «Сам очигин». «Заткнитесь, псы. Задания мне не надо. Нам крыша надо. Нам надо, чтобы на крыше никого». «Не пойду я к этой лестнице, мы так не договаривались. Мы договорились, что они сами слезут». «Поднимись, сколько сможешь, граната брось». «Охренушки, поехали назад, доложим, что все чисто, а те, что на крыше, пусть свертушки рассобачивают, им даже проще будет, а мы им и так уже Тахира потеряли. Пусть думают, что старики туда залезли, когда мы уехали, а до того на крыше никого не было». «Куда, псы неверные?» Тут раздался звук выстрела, после чего залегла тягостная пауза. «Клете торчак, усум егерен!» «Идиот, а что мы скажем про Тахира и этого? Волной смыло?» «Ты зону знаешь, ты и выдумывай. Скажем, что их эти зомби загрызли. Связи-то нет, дополнительных инструкций нет и нас нет». Матадор утер пот со лба. «Везет нам сегодня. Команда у пекинеса под стать нам попалась». «Настоящие-то бойцы все в зоне орудуют», — сказал Киндер, «а тут явно набрали первых попавшихся. Иностранцы они, миротворцы они. Самодеятельность какая-то». Матадор поднялся и поглядел вдоль крыши. «Уезжают», — сказал он. «Два трупа нам оставляют, вот это нехорошо». Жарко собаки почуют, бегут, а сегодня я даже с собаками воевать не желаю. Добренький я. Собаки не проблема, сказал Киндер. Вертолет проблема. Вот он нас облетит, да шарахнет ракетой. Не шарахнет, сказал Матадор. Ему тут садиться. Ему тут, вероятно, людей ждать. На нас же не написано, кто мы такие. Если ждем на крыше, значит, это мы и есть. Не пролезет, сказал Майский. У них наверняка есть какой-то сигнал. Не три костра, конечно, но маячок какой-нибудь красненький, аварийный знак. Когда брали заложника в отеле Редисон Дели, он тоже на крыше вертолет ждали, и знак был «Фальшфайр». «Не понимаю», — сказал Киндер, — «неужели у бандюков армейский вертолет?» «Я, конечно, не эксперт», — сказал Майский, — «но кое-какой опыт имеется, и литературу читал. Маленький будет вертолет. Не Демуазель одноместная, конечно, а что-то вроде Ниссан Чоппер». «Никогда не слышал», — сказал Матадор. Тут военные-то летать побаиваются, а если ПДА не работает, то вообще дураков нет вслепо улететь. Бесшумных вертушек еще не придумали, сказал Киндер. Услышим, уйдем вниз. Если большой такой умный, то сам их пусть и встречает. Подставил нас, как пацанов. Только где же они меняться-то будут? Где выкуп передадут, где белого отпустят? Ведь пустят, вон и вздохнул Мэйла. Может, в былой же Катюге нашего ангела. «А вы еще не поняли, — сказал Дэн Майский, — не нужен им никакой выкуп, и вывозить бандюганов никто не будет. Автобусы до Польши — это же кура в насмех. Поляки нынче всех выдают за милую душу, а таких с особым удовольствием. А нужен им...» Журналист замолчал, а может, и продолжал говорить Дэн Майский, только никто его уже не услышал, потому что повис в воздухе низкий рев, заглушающий и поглощающий все прочие звуки. Ревело отовсюду. Сверху, снизу, со всех сторон света. Жалким писком по сравнению с ним казалась теперь хитрая сирена для самых пугливых. Сталкеры повскакивали, забыв об осторожности, заткнули уши руками, начали раскачиваться, потому что содержался в этом чудовищном ревуне какой-то ритм, оглупляющий, обездвиживающий, завораживающий, лишающий воли и даже инстинкта самосохранения. Одного лишь хотелось, чтобы кончился этот звук. А там будь что будет. Стрельба, плен, пытки, смерть. Наплевать, это мелочи. Только бы не слышать никогда ничего подобного и не вспоминать об этом. Казалось, ревела сама зона, внезапно осознавшая свою противоестественную сущность, свою искалеченность, ущербность, монструозность, мерзость, ублюдочность, изгойство, выключенность из нормальной жизни планеты, многолетнюю тоску, мрак, одиночество, обреченность и безнадежность. Тысячу лет, не меньше, это продолжалось, и вдруг разом оборвалось. Сталкеры начали понемногу приходить в себя. «Тушканчик народился», — сказал наконец Мэйла, и все вымученно улыбнулись. «На выброс не похоже», — сказал бледный Матадор. «При выбросе мы бы уже все того». «Радар», — сказал Киндер. «Точно радар. И звук этот там только померещился». «Здорово, Матадор. Был бы радар такой мощный, он уже бы выжег нам все мозги». «Мне кажется, точно выжег», — простонал Майский, — «потому что я что-то такое теперь слышу. Только понять не могу. Словно батальоны идут по брусчатке». «Смотрите!» — воскликнул Киндер и побежал к торцовой стороне крыши, не к той, где была пожарная лестница, а к противоположной, глядевшей в глубину зоны. Там, где недавно очернела полоска леса, стояла мутно-белая стена тумана, а из тумана двигались ровные цепи каких-то созданий. «Грррррр!» — враз скрипели тысячи глоток. «Грррррр! Грррррр!» Это в самом деле походило на маршевую поступь. «Собаки!» — еле слышно сказал Мэйла. «Псиной смердить!» Слепые собаки бежали, держа строй, и враз, как по команде, рычали. «Грррр! Грррр! Грррр!» «Так не бывает», — сказал Матадор. «Хоть в зоне все бывает, но именно так никогда». Строй, его никак нельзя было назвать стаей, неумолимо приближался к зданию. В колонии шли тысячи собак, бельмастых, лишаястых, облезлых, голодных. Сталкеры стояли вдоль торца крыши и передавали друг другу единственный бинокль. «Не может быть в зоне столько собак», — уговаривал себя Матадор. «Зоны не прокормят. И строем они не ходят, они не такие умные, как военкеры. Хорошо, что мы на крыше, а вниз меня что-то не тянет. Как бы они сами к нам не полезли». Ширина собачьего строя была 100 метров, не меньше. «Гррр! Гррр! Гррр! Жрать! Жрать! Смерть! Смерть!» «То не собаки», — внезапно сказал Мила. «То только одна собака, а вы ее богато. То Мара. Ось, побачь». И протянул бинокль своему свящему. Матадор взял бинокль и всмотрелся. «Молодец, Мыло», — сказал он. «Это обман. Это кинотрюк. Психическая атака, это они». И точно. Умноженные собаки не оббегали здания, а шли сквозь него, как сквозь воду. Вернее, они и были водой. И все прибывали, прибывали. «А вон другие какие-то идут», — сказал Майский. «Совсем другие». «Это псевдоплоти», — сказал Киндер. «Точнее, одна псевдоплоть», — сказал Матадор. «Но теперь мы знаем, что все это иллюзия. Пугает нас зона, хотя раньше никогда так не пугала». Бывшие свиньи тоже двигались с колонной, но не рычали, а скандировали хором. «Кальмар, сука! Кальмар, сука!» «Кальмара критикуют», — заметил Мыло. «Тільки він двоє році як загинув у Прип'яті. Ти, клятий сержант, ще довжен мені остався, сука, отож йому пам'ятник, отож пирамидка з червоною зіркою». Матадор протянув бінокль владельцю. «Любуйся, фрілансер божий, а ми насмотрелись на них вблизі, аж із ушей лізет». «Самі пользуйтесь, я знімаю на всякий случай», — сказав Майський. «У мене ж і відеокамера в шлемі, і зум мощний». «Снимай, может, что и получится», — сказал Киндер, — «если зона позволит и не сотрет». «Зато хрен теперь вертушка прилетит», — сказал Матадор, — «там сейчас на периметре такая паника поднимется. Пока разберутся, пока что. Помнишь, Мыло, как зона штурмовала Янтарь? Только там все было по-настоящему». «Не уверен, что вертолет прилетит с той стороны», — сказал Майский. «Играет кто-то с нами». «О, новые показались». За преображенными хрюшками двигалась колонна псевдогигантов. Незримый фокусник, видимо, учел замечания зрителей и внес некоторое разнообразие. Пустил мутантов-переростков нескольких типов. И цыплята ростом со страуса, и двуногие полумыши-полуящерицы, и человекоподобные младенцы, и великанские эмбрионы. «А таких я еще не видел», — признался Матадор. «А в Касьяневке?» — спросил Мыло. «Касьянівки тільки такі і живуть, замість колгоспників». «А, ти ж тоді напився в дрова, один я там був солдат». «Вот і не потребувалось глибоко в зону ходить», — сказав Матадор журналісту. «Она сама нынче перед людьми фауной хвастається. Прямо ілюстрація із учебника біології, а там і до вінця творення, тільки в обратном порядке». Псевдогіганти нічого не скандировали і не рычали, а издавали однотонный бормочущий звук, довольно жалобный. «А это, наверное, зомби», — сказал Майский. «Я видел хронику. Все под Джорджо Ромеро. Мозги, мозги». Зомби двигались молчком, зато как бывшие военные красиво держали строй, одинаково подволакивая левую ногу. Если закрыть глаза, казалось, что множество дворников поутру метут асфальт под окнами. Следом, словно огромные блохи, прыгали на четвереньках снорки. Противогазы на их головах только усиливали сходство. Мимо трибуны проходит колонна славных боевых кровососов имени трижды героя Трансильвании, господаря Влада Дракулы, объявил Матадор голосом то ли Левитана, то ли диктора Кириллова. «Надежно хранят они священную землю зоны от человеческих захватчиков, смело осваивают наши упыри, передовую технологию стелс, не дают спуску вражеским проискам. Фора героям зоны!» «И как в старое время принимает парад уродов», — не оглядываясь, — сказал Майский. «Шутники, образованные», — недовольно буркнул Киндер, — «расхрабрились не в тему». Вслед за кровососами двигались вроде бы люди, мужички в долгополых пыльниках и председательских кепках. Только свои двухметровые правые клешни они вздымали в нацистском приветствии. «А это маршируют бесстрашные изломы, бывшие люди, нашедшие в себе мужество, перейти на сторону правого дела, не унимался Матадор. Это наши командос, способные незаметно подкрасться к вражескому лагерю и уничтожить его. Плоть оккупантов служит им наградой. Так будет с каждым. Ты бы унялся, отец, сказал Киндер. Зона все-таки не Майдан Незалежности. На площадь выходят бойцы невидимого фронта, члены группы народного контроля, объявился Бейсталкер. Это генеральный штаб зоны. По их безмолвному приказанию отряды храбрецов устремляются в бой. И заткнулся. Потому что за контролерами двигалось такое, что новичок Майский сразу же грохнулся в обморок, а опытные сталкеры сомлели чуть позже. Кончилось кино, началась жизнь. Или смерть. Глава пятая. Кинематографисты Украины, как и северные их соседи, все годы после развала Союза перманентно пребывали в глубокой... Нет, лучше сказать, депрессии. То снимали время от времени какую-нибудь псевдоисторическую бодягу, клеймившую проклятых москалей, то экранизировали свою не слишком обширную классику, то наоборот кидались в другую крайность. Вспоминали о вечной дружбе советских народов и несокрушимом братерстве, в зависимости от политической конъюнктуры. И при старом-то режиме студия имени Александра Дровженко была у зрителей притчей во языцах. Однако из ее недр то и дело выходили шедевры мирового класса, гремевшие по Каннам и Венеции. Но общий уровень, как говорится, оставлял желать. Впрочем, к зоне все это не имело никакого отношения. Пока не появился в красивом городе Киеве Захар Порощук, изгнанный из сталкеров за мелкие кражи. И хорошо еще, что не пристрелили. Порощук устроился на студию ассистентом осветителя, таскал старые кабели, доменял в прожекторах лампочки за скудные гривны. А девушкам врал, что он на самом деле прославленный сталкер-вирус, находящийся на материке по случаю психологической реабилитации после боя с тремя псевдогигантами. «Как ты красиво рассказываешь, Захарочку!» — восхищались девушки. «Брешешь, как спеваешь. Тебе бы книжки писать или кино снимать». «А почему бы и не снимать?» — вдруг подумал Порощук. «Нынче кто попало снимает кино. И завхозы, и бандюганы, и детки ихние, и даже тещи. В композиторы приглашают братишку, умеющего шарить на баяне, в художники дедушку Малера, сценариста одноклассника, который лучше всех писал сочинения, и чтобы ни одна гривна не ушла сторонним людям. Где-то он и деньги нашел. Пообещал, что после освоения всякий краденный доллар сделается чистеньким и гарнесеньким. Быстро научились в те годы умывать чумазого Бена Франклина. Вот фильма, правда, никто не видел, не доходили они до экрана. Но народ остро нуждался в своем, не голливудском киногерое. И народ его получил, и может теперь хлебать его большой ложкой. И вот вылетела из гнезда Довженкова первая ласточка, блокбастер «Вероника, принцесса Бюреров». Ежели и есть у Бюреров какие принцессы, то лучше не смотреть на них за столом во время еды. Эти карлики, владеющие телекинезом, на вид и на запах настолько отвратительны, что ими брезгуют даже самые кровожадные хищники зоны. Хоть и живут бюреры племенами, и даже есть у них какая-то пародия на цивилизацию. Но кто их видел, тех карликов, кроме сталкеров и ученых? Парочка с великими трудами и за большие деньги, доставленная в киевский зоопарк, быстро сдохла, заразив при этом многих невинных зверей. Слоны вообще скончались от омерзения. Поэтому роль принцессы Вероники предложили поющей поп-звезде по сценическому имени Власта. В миру Софийка Вакулинчук. Софийка, кстати, ростом была под 1,80 м, но все было при ней, только размер ноги очень большой. Подданных принцессы Вероники изображали дети младшего школьного возраста, обряженные в экзотическое тряпье, а вокзальные беспризорники вообще снимались в своем повседневном. И становилось понятно, почему героиня носила высокое звание принцессы этого народца. Она ведь любого подданного могла затоптать своими ножищами. А на роль главного героя пригласили британского актера Джеффа Беркли, хорошо известного среди кинокритиков. он снимался в артхаусных лентах, потому что был гей. Или наоборот, он был гей, потому что снимался в артхаусных лентах. Софийка Вакулинчук, возмечтавшая была о замужестве с отъездом в Лондон, очень быстро обнаружила, что под маской утонченного гея скрывается самый заурядный пидор. Поэтому во время съемок она то и дело чуть обидчиво отвернется, норовила пнуть партнера по заднице, приговаривая при этом: «Кобыляча ты, срака!». Именно так ее предки характеризовали турецкого султана в открытом коллективном письме трудящихся Запорожья. Теми же пинками бедной девушке в перерывах приходилось отгонять заграничную звезду от детей. Джеффу Беркли, игравшему вольного сталкера по прозвищу Опрышек, это пришлось в кайф, поскольку он был еще и мазохист, да и в любом случае деньги шли хорошие. Не было затруднений и с сюжетом. Захар Порощук с неописуемым простодушием распотрошил несколько классических вестернов и смастерчил свое чудовище Франкенштейна. Ковбои у него обрядились в камуфляжные комбезы и обвешались калашами и валами. Индийские племена превратились в бюреров, зомби и кровососов. Вместо буйволов по экрану бегали стада псевдогигантов, а кавалерию, которая всегда приходит на помощь в последнюю минуту, успешно заменяли военные и миротворцы на БТРах. Киносталкеры сидели в барах, метко стреляли клавишников и учиняли классическую великую американскую драку в салуне. Главный лиходей по кличке Черный Москаль, на роль которого Порощук мудро пригласил актера из России, когда как раз шла очередная русско-украинская битва за газ, погибал, вляпавшись спиной в электру, чтобы главному герою не пришлось пачкать руки. И корчился лиходей в страшных судорогах. В финале фильма принцесса Бюреров поднимала взглядом бетонную плиту, под которой смертно маялся сталкер Опрышек, возвращала его к жизни с помощью соответствующего артефакта, обнимала и говорила: «Любимый, нам не суждено быть вместе. Мы живем в разных мирах». И сталкер Опрышек, горестно сгорбившись, уходил в туман в сопровождении капеллы бандуристов, успешно освоивших стиль и манеру Эннио Морриконе. И женщины в кинозалах рыдали: «Все про меня! Все про меня!». И кинозалы были полные, и в первый же уикенд окупилось творение молодого талантливого режиссера и сценариста Захара Порощука. И кровавой слезой зависти умылись всякие там Тарантины с Камеронами, ибо шагнула Вероника, долбанная принцесса долбанных вонючих бюреров, за границы и Украины, и России, и много еще каких стран, причем далеко не все из них были слаборазвитыми. Даже артхаусные клички признали: свершилось. Юный украинский гений отнюдь не пытается скрыть условность созданного им мира. Недаром нарочито грубый муляжи чудовищ отсылают нас к голливудской кинофантастике 50-х годов. Изящная пластика божественного Джеффа Беркли в сочетании с показной грубостью и дикой энергией украинской дивы власти производит незабываемый эффект. В старые приемы Порощук вдохнул новые, невиданные доселе парадигмы, писал французский журнал «Cahiers du cinéma». Дальше, понятно, Канны, Шманны, Оскар в перспективе. Но не зря у нас в простом народе говорят: бренды порождают тренды, а тренды формируют локусы. Захар Порощук, сразу же не переводя дыхания, принялся креативить дальше. Самому ему уже не приходилось вымучивать сценарий и проводить кастинг актеров. Желающие повалили валом. И вот уже выходят на экраны новые фильмы стиля «Zone Movie», «Рейд будет опасным», «За контейнер артефактов», «Сокровища агропрома», «Кот и Дрозд спешат на помощь», «Роковой выброс», «Однажды в зоне», «Дважды в зоне», «Дважды в зоне 2», «Завжды в зоне». Не забыли и литературную классику, экранизировав «Перебежчика Гоголя». В фильме «Страшная месть казака» хорошего сталкера-казака с ребенком плохой сталкер-кацап бросил на верную смерть в логове кровососа. Но они мутировали в таких крутых зомбаков, что всей зоне туго пришлось. За каким бесом казак потащил в зону младенца, никто не задумывался. Наверное, детские ясли были на карантине. Запустили практически бесконечный жестокий телесериал «Гибель Юрка Семенчука». Сами знаете про кого. В каждой серии сильно украинизированного героя играл другой актер. Заведущие северные соседи не зря еще в советское время обозвали студию Довженко Холливудом. А как бы воскрес великий романтик с детской душой Сашко Довженко, да посмотрел бы на дела преемников своих, так тут же вернулся бы назад в небытие. Слишком слабое и нежное сердце было у мастера. Главный русский кинорежиссер, содрогаясь от негодования, заявил, что Оскар, присужденный Веронике, есть пощечина России, что не помешало ему годика через два пригласить поручика на московский кинофестиваль и обниматься с ним в присутствии высочайших особ. Джефф Беркли устроился на студии визажистом. Софийка Вакуленчук вышла замуж за рэпера Эминема. Вокзальные беспризорники из массовки поголовно стали продюсерами. Там, где замешана зона, и не такое бывает. Глава шестая. Когда Дэн Майский пришел в себя, то понял. Не тех чудовищ, что шагали из-за горизонта, завершая торжественный парад зоны, нужно было ему бояться. А тех, с которыми он совсем недавно выпивал и по душам беседовал. Потому что обстановка на крыше капитально изменилась. Кучер стал крысой, карета тыквой, красавица бомжихой. Вертолет, как и предполагал журналист, оказался вполне гражданский, хотя экипаж его и был очень даже хорошо вооружен. И экипаж этот совершенно мирно беседовал с Мылом, Матадором и Киндером. Главным, как понял Майский, был дяденька в тренировочном костюме. Невысокий, смуглый, усы с копкой. Дяденьку охраняли двое типичных братков в новеньком камуфляже. Они, правда, помалкивали, но было видно, что ребята опытные и к любым неожиданностям готовы, не то что Дэн. Были и еще двое незнакомцев. Огромный детинище с детским лицом и с ним второй, среднего роста, а физиономия у него прикрыта была снизу черным платком. Комбизы у этой парочки выглядели так, словно их владельцы провели недавно женскую борьбу в грязи на потеху невзыскательной публики. «Да, не вас я тут ожидал», — сказал усатый. «Теперь я не знаю, что думать». «Да ведь и мы тебя не ждали, горох», — сказал Матадор. «Я слышал, что повесили гороха где-то на материке в стенном шкафу за хорошие дела». «Это, наверное, шаман Мазафака тебе сказал», — рассмеялся горох. «Может, ты Мазафака», — ответил Матадор. «Случается и ему иногда правду молвить». «Так ведь теперь и вас повесят», — сказал горох. «Только не в шкафу, а на перекладине перед баром, как предатели славного сталкерского дела». «А нет, так ребята пекинеса до вас доберутся». «Ты о нас не беспокойся», — сказал Киндер. «Ты о себе беспокойся. С тебя же за товар спросят, а не за тех, кто тебе его передал. Вот он, товар-то». И только сейчас заметил журналист, что под ногами у детинища лежит человек в белом когда-то комбезе, ныне покрытом грязью и кровавыми пятнами. «Вы его что, пристрелили?» — сказал горох. «За мертвого вообще ничего не получите». «Как можно?» — возмутился Матадор. «Нет, белый из своего собственного пистолетика заряд словил. А пистолетик у него, ты помнишь, гуманный». «Ничего я не помню», — сказал горох. «Я не то что вы, я белому вашему по жизни не должен». Дэн Майский попробовал пошевелиться и понял, что руки и ноги у него связаны. «Кады», — просипел он, — «я все большому расскажу». «А это еще кто у вас?» — удивился горох. «Так, человечек», — сказал Киндер. «Знаешь ведь, как это бывает? В ненужное время, в ненужном месте». «А почему тогда он у вас еще живой?» — сказал горох, — «я бы от такой снаряги не отказался». «Снарягу не чапай», — сказал Мыло, — «снаряга наша. А хлопец живой, так, йо, як то вы арабы шукаете, а в тих арабов грошев, як у дурня махорки». «Это уже наш частный бизнес», — сказал Матадор. «Он нам тоже живой нужен, иначе бы давно его не больно пристрелили, а ободрали и с крыши сбросили. Мы же не палачи. Знаешь ведь, какая у белого любимая присказка? Вы не мучайте друг друга, мы и так живем в аду. А теперь, видно, придется ему помучиться, поскольку арабы той присказки сроду не слыхали и легко его не отпустят. Сам виноват. Выпил стопочку, и вся душа наружу». «Ага», — сказал горох, — «значит, хорошая прибавка к пенсии». «Значит, — сказал Киндер, — не твое дело». «Так я и не претендую, — сказал Горох. А это что за два друга кислых? Хер да уксус». «Это, — сказал Матадор, — все, что осталось от бригады Пекинеса. Топтыгин, дитя тайги, да урод». «Не помню таких, — сказал Горох. Эй, пацаны, обзовитесь». «Не обзовутся, — сказал Матадор. Топтыгин молчит, пока старший не велит говорить. У него хорошее воспитание, древнеотеческое. Я же сказал, дитя тайги». «А урод? Что урод? У него полморды излом оттяпал. Пекинес их поэтому приставил к белому, что за неполноценных держал. Однако хватило у них ума понять, что никакой пекинес им теперь не нужен. Вот потому он там в цехе и остался, пекинес. Это его, а не белого кровь». «А вы-то им зачем нужны, — сказал Горох. — Они бы и без вас мне белого сдали». «Не скажи», — Матадор погрозил пальцем. «Ребята понимают, что дело тонко, что одни могут и не справиться. Пекинес же им всего не рассказывал, держал в полном неведении. Они про твой вертолет не знали. Потому мы их и взяли в долю. Или они нас». «На взаимовыгодной основе», — сказал Киндер. «О! — сказал Матадор, — блестящая формулировка. Даром, что факультет физвоспитания». «Я сам за себя могу заплатить», — сказал вдруг Дэн Майский. «Большой заплатит». «Помолчи», — скривился Матадор. «Живой пока, ну и живи». «Ага», — сказал Горох, — «понимаю. Значит, это все Большой и организовал». «Ну, голова». «Но все равно от вас-то уж я такого не ожидал. Ветераны. Бродячая совесть, традиции». «Какие же могут быть традиции у Зони у такие смутные часы», — сказал Мыло и сплюнул. Дэн Майский счел за благо молчать и ждать, что эти негодяи предпримут дальше. А он-то еще считал себя знатоком людской натуры, инженером человеческих душ. Иудушка Матадор совершенно спокоен, иудушка Мыло, как обычно, хихикает в кулак, а иудушка Киндер... «А где же Иудушка Киндер?» «Он прав», — сказал Матадор. «Конечно, мы с ним крестники белого, но не век же платить по счетам. Я не собираюсь под забором подыхать, а хочу тихо скончаться на вилле под Марбелей. Мыло грызет аридной полтавской хатыночки на 400 этак квадратов. Киндеру тоже надоело служить на побегушках у Большого. Ему в российской сборной по стрельбе самое место. Топтыгину нужно матушку лечить». «Верно, Топтыгин?» «Ну?» — буркнул Топтыгин, словно булыжник упал на бетон. «Вас слушать так с души подымат. Всякий выпучиваться, выжуравливаться. Сколько будем в прохлад-то сидеть? Да потух зари! Я уж от безделья в пень пришел». «Видишь, Горох, какой молодой кадр!» — гордо сказал Матадор. «Говорит, как при царе Алексея Михайловича. Век бы слушал. Жаль, я не филолог. А уроду нашему нужна пластическая операция, и тогда он выскажет этому миру все, что о нем думает. Боюсь, это будут не самые приличные слова». Горох склонился над неподвижным телом и приподнял голову. «А зачем вы его изувечили-то?» «Верно, зачем, — Топтыгин, — сказал Матадор, — это излишняя жестокость». «Так я говорил ему, не уроси, на гнев напятишься, чебышок отрежу». «Раз говорил, два говорил, а он уросит и уросит». «Чебышок — это нос уросит?» — спросил бандит Горох. «Не, добродушно», — сказал Топтыгин, расплылся в детской улыбке. «Не весь нос, а самый чебышок. Лучше бы чайку да заварить». Тут только Майский заметил, что к сбруе Топтыгина сбоку приторочен старинный медный чайник. А вдруг дитя тайги добавило что-то уж совсем непонятное. «А полемка-то у меня бриткая». «Ну вы отцы даете», — сказал Горох. «Мало того, что продали благодетеля своего, так еще поиздевались. Большой не похвалит». «Сколько я тебе толковал. Большой тут ни при чем», — сказал Матадор и посмотрел на часы. «Может, и нет уже сейчас никакого Большого. Так что будем рассчитываться или будем болты болтать?» «Сперва стволы положите», — сказал Горох, — «а то дадите очередь по винтам нам вслед. На всякий случай, чтоб не было стыдно перед белым». «Деньги вперед», — сказал Матадор. «Говорили же коммунисты на великих стройках, время вперед». А время — это те же деньги, как говорят капиталисты. Так-то так и выходит. Кстати, пока ты чебышок рассматривал, а стопы твои нас бдительно пасли, киндер уже вашему пилоту ножичек к горлу приставил. Поворотись-ка, сынку. Сынку поворотился и увидел, что все именно так и есть. Охранники гороха недоуменно и смущенно глядели друг на друга. «Как это?» — просипел горох. «Как он?» «Зато и ценим», — сказал Матадор. «Так что положить стволы придется вам. А без пилота вам крышка. Вам и без белого крышка, но мы отдадим обоих, потому что устраивать здесь перестрелку бесполезно. Взаимоуничтожение гарантировано». «А вдруг?» — начал горох. «А сие уже зависит от нашей доброй воли», — сказал Матадор. «Придется поверить, вариантов нет». «Скоро вы там!» — крикнул киндер. «Замучился я этого парня душить и чемоданчик держать». «Ты до чемоданчика добрался», — сказал Матадор. «Ну-ка, мыло, прими у него кейс да проверь, мина там чи гроши». «Якщо-то мыло», — проворчал злокачественный сталкер. «А якщо-то куркуль полтавский». «Ладно, ладно», — сказал Матадор. И мыло уверенно прошел к вертолету и принял от киндера чемоданчик, и раскрыл его, и... «Гроши!» — весело воскликнул он. «Суки и твари!» — сказал Дедмайский. «Шакалы позорные!» «Все! Одна слава напрасная про зону идет, что там настоящие мужики! Всю жизнь вам разбавленное пиво пить, перекрашенных официантов трахать и футбол третьего дивизиона низшей лиги смотреть! Тоже мне доктор наук, коллега! Всех продал! Подожди, и тебя скоро кто-то продаст! Перегрызете вы глотки друг дружки из-за этого кейса, а бабки фальшивые окажутся». «Так и будет», — неожиданно поддержал его бандит горох. «Все понятия нарушили. Вот что значит жиды. Это все Матадор придумал. Белого спасителя своего и то сдал». «Эй!» — крикнул киндер. «Я начинаю». Горох жалеющий поглядел на Майского, пожал плечами. «Дескать, извини, парень, мы тут командуем. А то бы я тебя обязательно выручил», и положил свой автомат на бетон. Телохранители его поступили так же. «Так», задрали штанины, показали щиколотки, приказал Матадор, отстегнули пуговки. «Урод, проконтролируй». «Молодцы, теперь очень медленно идите к машине». «Киндер, там пулемета нет?» «Нет», сказал киндер, «там вообще все поснимали, он же двухместный. Как бы среди них лишних не оказалось». «Встретимся еще», — сказал горох. «Эй, как тебя, урод? В штаны-то не лезь, ничего там у меня не заначено. Мы к друзьям летели. А зоне вашей мы кранты скоро приделаем». «Подбирайте товар», — сказал Матадор. «Живой он, живой. Мы честно играем, артерию потрогай. Сотрясение мозга у него есть наверняка, а так здоровый». «Интересно, кому это белый на материке понадобился?» «Кому надо, мне не докладывают», — проворчал горох и демонстративно, подняв руки, направился к вертолету. Двое подручных подхватили тело в белом комбезе и легко потащили туда же. А вот устраивались они в вертолетике долго, кряхтя и переругиваясь по причине тесноты. «Здоровый кабан попался», — пожаловался киндер. «Я-то думал, все пилоты миниатюрные, вроде меня. Пусть бы Топтыгин его держал, ему легко». «Топтыгин бы его сразу задавил по неосторожности», — сказал Матадор. «А я никогда не лишаю людей последней надежды». «Победители, мать вашу, в пять», — сказал Майский. «Банка с пауками. Вы что, вправду меня собрались арабам сдать?» «Еще один урок зоны», — сказал Матадор. «Не болтай лишнего с ближним своим». «А я-то вас за людей», — начал журналист, но голос его потонул в шуме винтов. «Все ж таки краше было б ему дистанционку мой за пазуху сунуть», — сказал мыло. «А то вспорхнули, блин, як вольни пташиночки. И усе. А де горох? А никушеньки нема». «Сталкерское слово — кремень», — важно сказал киндер. «Вы, надеюсь, журналиста не покалечили?» — спросил тот, кого называли уродом. Он уже опустил платок, и оказалось, что никто ему полморды не откусывал. Нормальное лицо, каких тысяч. «Это хорошо, что нет. А еще мне весьма любопытно было бы узнать, кто на материке моей особой так интересуется, что готов пожертвовать кучу бандитов. Кстати, вы гостя-то развяжите, что ему мучиться, мы и так в аду. «Это мы с дорогой душой», — сказал Мыло с ужасной своей финкой, перекованный из танкового плунжера, разрезал путы майского. Сперва на ногах, ловко увернувшись от немедленного пинка, потом на руках. «Знакомься, Белый», — сказал Матадор. «Это журналист Печкин. Пришел написать заметку про нашего мальчика. Про нашего мальчика, с которым ничего не случится». Так и прилипло с той поры к майскому кликуха. Печкин. Марк Давидович Штерн, по прозвищу Матадор, 52 года. Вот ты, Печкин, спрашиваешь, кто такие крестники? Отвечаю. Крестники — это те, кого спас Белый. Нечто вроде ордена. И число их растет, потому что зона, и все время приходится кого-то спасать. О том, как Белый появился в зоне, я тебе как-нибудь потом расскажу. А вот как он меня вытащил... Это целый роман. Когда власть принялась вытирать о науку ноги, я понял, что в родном мне делать мне больше нечего. За бугор уезжать показалось мне делом недостойным, да и возраст уже был не тот, чтобы все с нуля начинать. Вот сынок мой тот укатил в Штаты, торгует сейчас недвижимостью. Романтика. Всю жизнь мечтал. А я, стал бы, так и остался советским человеком. В лучшем, заметь, смысле этого слова. Между совком и советским человеком такая же разница, как между жидом и евреем. Потому что советский человек, как ни крути, звучит гордо. Да отсохнет моя правая рука, если забуду тебя, империя. Решил я продать свою хатку на Ахте и переехать куда-нибудь на юг, в тот же Крым. Но там такая история вышла. Короче, остался я и без денег, и без крова. Еще, слава богу, что не убили меня эти черные риэлторы. Бомжевал натурально, и, вероятно, сдох бы под забором, если бы не встретил одного знакомца. Он-то и подсказал мне завербоваться на Янтарь. На Янтаре ученых и без меня хватало, так что взяли без пяти минут доктора наук простым лаборантом с испытательным сроком. Но не задержался я на Янтаре, хотя с зоной познакомился основательно. Там, в научном центре, все как положено. Интриги, доносы, подсиживания, охота за грантами. Даром, что вокруг зона с ее ужасными чудесами. А ты думал, что в мире науки понедельник по-прежнему начинается в субботу? Хрен-то! В одном рейде проводником у нас был Мыло. Когда мы с ним единственные в живых остались, он и говорит. Да не возвращайся ты туда, нечего тебе там делать. Совпали мы характерами, понимаешь? Противоположности сошлись. Казалось бы, что общего у физика с колхозником? А много чего нашлось. Та же империя. Тут как раз и Большой появился со своими реформами. Жить стало намного полегче. О своем боевом пути много распространяться не буду. В другой раз поведаю. Короче, после встречи с одним пугливым солдатиком на периметре остался мой связчик без ног. Он один ходил в предзоне без меня, а тот солдатик его и подстрелил. Но нашелся хороший человек, не прошел мимо. Мыло лежит в больничке, а сталкер Пилюркин говорит, что надо его в Германию отправлять, чтобы спасти конечность. Денег надо. А у Мыла сбережения хорошие есть, у меня кое-что. Но все равно не хватает. Куда сталкеру податься? Поддался я, естественно, к Большому. Так и так, выручай, отец родной. Бар Харчо тогда еще не функционировал, один голый модуль стоял внутри развалин. Вот там мы и толковались, сидя на ящиках с оборудованием. «Лады, — говорит Большой, — только и ты меня, Марк Давидович, выручи». «Чем могу, — говорю, — а сам же чувствую, что назревает какая-то неприятность». «Так и есть». «Своди в зону троих клиентов, — говорит Большой. А мне проводником ходить, а Зухенвей не люблю. Не могу смотреть, как из людей в трудную минуту все дерьмо лезет. Не хочу за других отвечать, за себя бы ответить. Так ему и сказал. Понимаешь, говорит Большой, это очень нужные клиенты. Ну так проводники-то у нас имеются не мне чита. Узел, комарик, Джамайка. Ты английский знаешь, говорит Большой. Говорить с людьми умеешь, ты в самый раз будешь. Нет, говорю, лучше я с Маздаем и Паганелем пойду на хутор Глиничи. Им ученые заказали добыть живого снорка. Кстати, Юг Опека английский знает, а молодежь наша так вообще поголовно. Давидыч, говорит Большой, я не всем доверять могу, а тебе с дорогой душой. Велика зона, а отступать некуда. На тебя вся надежда. Видишь ли, возникли у меня определенные финансовые трудности. Это у тебя-то говорю. Ага, кризис на обеденном столе олигарха, и Кримка за Икримкой гоняется с любимкой. Да вот, улетел, вздыхает Большой. Попался, как пацан. Развели меня на всю катушку. Знакомое дело, говорю, и? А этот Макабер может меня выручить. А я вижу, что Большой только что не плачет. И понимаю, что дело вполне серьезное. Чего ему надо, твоему Макаберу? К монолиту ему надо, отвечает Большой как-то смущенно, и глаза свои восточные отводит. И тут я заржал. Потому что к монолиту ходить, что Семецкого страховать. К монолиту многие хотят выйти, даже умные люди среди них попадаются. Легенда об исполнителе желаний весьма популярна на материке. Вот люди и в зону и лезут. Но редкая птица долетит до середины пути к монолиту. Практически никакая. Поэтому сталкеры, вызвавшиеся провести клиента в указанное место, ведут его куда хотят. Лишь бы напугался работодатель покрепче так, чтобы о цели своей забыл. Забыл бы и мечтать, и мечтал бы лишь об одном, поскорее ноги унести из зоны. Обычно такая тактика себя оправдывает, а возвращать аванс у нас не принято. Ладно, говорю, повожу их вокруг свалки, пока штаны не накладут. Большой снова вздыхает. Не про ханже, очень уж хорошо клиент подготовился. На шармачка не выйдет, кино ему не прогонишь. Карта у него добрая, сразу поймет, что кидают его. Так что, говорю, мне взаправду его к монолиту везти, туда, куда я и сам-то сроду не пойду. Выходит, что так, говорит Большой, и даже как-то сникает или сдувается. Облезезыч, говорю, а Большой очень не любит, когда вот так навеличивает. Это же заведомо проигранное дело. Служат там твои клиенты дурные головы, и меня, любимого, прихватят. Ты уж сам их туда веди. Если я до монолита смогу дойти, возражает Большой, то зачем мне клиенты? Верно, говорю. Встанешь на колени и... Дай миллион! Дай миллион! Если бы 1 миллион, говорит Большой, без помощи этого Макабера вся наша лавочка накроется. Снова в зоне начнется жизнь по Дарвину, кто смел, тот и съел. Не себя жалко, дело жалею. Ну так пошли вместе, говорю. Не дойдем, так хоть пыль суши и стряхнешь. Большой совсем скукожился. Отвык я от зоны. Чуйка не та уже, да и форма. Ты же моложе меня, говорю. Офисная крыса, я теперь, а не сталкер, говорит Большой с великой скорбью в голосе. Но маршрут для вас мы разработали с ребятами. Заметь, все своими хитрушками поделились, и мегабайт, и китайцы, и бомбила. Как трогательно, говорю. Только все это зря. И мы накроемся, и денег ты не получишь. Платить-то будут за результат. Тот Большой впервые ухмыльнулся. Ну, не совсем. Торговаться я умею, научился. Как только доберетесь до Припяти, пойдет и транш, авансом. В смысле, до реки, уточняю? Не гони дуру, в смысле до города, а там уже по обстоятельствам. Марк Давидович, сверху гонорара снаряга новая, стволы новые, от бандюганов по пути прикроем. Твой Макабер, говорю, мог бы и армию подключить, если он такой богатый, на танке бы поехал. Ну, что за нас танка может сделать, ты видел, говорит Большой. А так, риска не больше, чем в обычном рейде. Ты же не раз проходил через город. Проходил, говорю, но не сохранил добрых воспоминаний. Ну, доведу я твоих клиентов, ну, пойдет твой транш, а дальше-то что? Бросить их там, пусть зомбаки потешатся? Нет, говорит Большой, не бросишь ты их, я тебя знаю. Я тоже его знаю, и я понимаю, что уже списал меня Теодор Свет Аблезизович в сердце своем вместе с клиентами, по закону Дунгой. И понимание это ясно написано на морде лица моего. «Выручай, Марк Давидович!» — еще раз молился Большой. «Не за себя прошу, за всех вольных сталкеров, за братьев наших меньших. Пустит собака, ставит меня вровень с собой. Все вожди так делают, когда край подойдет, братья и сестры. К вам обращаюсь я, друзья мои. И запел я дурным голосом на чистом сужике. Давлю сей крою той думку, гадаю, чему это я за народ так страдаю? Большой рассмеяться даже изволил. Ну вот, видишь, согласился. Да разве бы я мог тебя послать на верную смерть? Я же не царь Давид какой-нибудь сраный, своих людей подставлять. У этого клиента у самого прикрытия, ого-го, не хуже танка. Ладно, говорю, надо так надо. А то я тебя знаю, ты живо сговоришь какого-нибудь англоговорящего мальчонку из наших вундеркиндов. И по лесу его читаю, что все идет в соответствии с планом. На это большой рассчитывал. Достал гражданин начальник электронный планшет, стали мы уточнять маршрут. ПДА он мне выдал новенький, очень толковый, но это уже чисто технические детали. Хотя известно, что первым в рейде гибнет намеченный маршрут. Когда выходим, спрашиваю. На рассвете, говорит большой, так что сегодня можешь расслабиться, клиент подъедет прямо сюда. На своих колесах? Да кто его пропустит, удивляюсь. Скорее скажи, кто его задержит, вздыхает большой, там такие документы. А все-таки странно, говорю, что он с военсталкерами не связался. Не странно, отвечает. Все знают, что военкер вольному в подметке не годится. Еще разок польстил. Ну, я и расслабился тут же в модуле с мужиками, которые монтировали барное оборудование. Выбил их, должно быть, из рабочего графика, вот уж поди большой матерился. Но я же не пью в одиночку, пора бы знать. На зорьке встаю, естественно, злой. Проклинаю сам себя, что согласился на такую авантюру, и трезвый же был. Печкин, никогда не ходи в зону с бодуна и детям своим закажи, ежели будут еще у тебя дети. Уснул в одежде, на матрасе ком-то, кости болят, во рту словно депутаты переночевали. Слышу снаружи автомобильный гудок. Выхожу. Стоит армейский кунг. Из кабины выходит большой, открывает дверь фургона, вытаскивает доски. По этим доскам выкатывается... Выкатывается оттуда Печкин инвалидное кресло. В кресле сидит молодой еще мужик мощного телосложения, в комбезе невиданного мной типа. В шлеме все как положено, только сам ходить не может. Лицо у бедняги как с плаката в военкомате, светлое, мужественное, как тысяча чертей. Глаза голубые, только что не улыбается, не до улыбок ему. Кресло, конечно, непростое, массивное, с кучей каких-то приспособлений и даже сверху прикрытое. Похоже, что самоходное, колеса клиент руками не вертит. Хотел я на большого заорать, да с утра не вышло. Поэтому прохрипел жалостно. Мы так не договаривались. Большой руками разводит. Так ведь ему поэтому и надо к монолиту. Ноги попросить. Был в Голливуде такой актер, Кристоф Рив, который Супермена играл. И угораздило его упасть с коня, да так неудачно, что сломал позвоночник. И крепко сломал. Никакие врачи не помогли. И сидел молодой здоровый мужик Сидни вот в таком же кресле, и даже в кино снимался в роли проницательных инвалидов. Но никакие калики перехожие ему, как Илье Муромцу, не светили. И отключил Кристофер однажды искусственную вентиляцию легких. Очень я этого парня жалел. Да потом вспомнил еще, что и связчик мой мыло вот так же в кресле остаток дней проведет, если не отправить его к немецким чудодеям. Нет, у мыла кресло будет попроще. Тележка на подшипниках у него будет. В общем, уже согласился я в сердце своем, хотя и продолжал бубнить какие-то возражения. Если суждено этому заморскому бедолаге в зоне сгинуть, то хотя бы при мечте и надежде. Чудо о расслабленном. Это мистер Элмер Джаспер Макабер, говорит большой на своем кое-каком английском. А это мистер Матадор, наш лучший проводник. Отчего же не Фрэнсис Макабер, думаю? А то был бы у нас сплошной Хемингуэй, богач на сафари, бедный охотник, подлая сучка, супруга богача. А, читал Хемингуэя? Да ты у нас грамотей, Печкин. Накаркал, надумал, потому что большой сказал. А это миссис Элмер Макабер. Так мы тоже не договаривались. Зовите меня просто леди Рита, говорит мадам хриплым голосом. Леди будет постарше муженька, а может и самого меня. Глянул я на нее и понял, у кого деньги и кто здесь главный. Купила леди крупного красивого мальчика, а он не уберегся. Вот она и привезла любимую игрушку в починку. Губы у леди вот уж воистину нарисованы помадой, потому что у нее не рот, а узкая скаритная щелочка. Волосы — фиолетовая щетка. На лице следы тщетных усилий пластической хирургии. В общем, страшнее пленного румына, как выражался мой армейский старшина Кутько. Одета леди тоже в хороший комбез. Кобура на поясе, помповик за спиной. Грамотно одета. «Шалом! Добро пожаловать в ад, мэм!» — кланяюсь я с реверансом. «Любезный!» — говорит леди Рита сквозь зубы. «Попрошу без шуток. Мой Элмер — майор ВВС, герой Ирана. Он уже прошел сквозь ад, так что не советую вводить нас в заблуждение. От вас требуется одно — вывести нас к монолиту без всяких остроумных еврейских комментариев». «Сходу начинает меня стоить». Белая протестантка англосаксонского происхождения. Ничего, включаю дурака. Мэм, говорю проникновенно, от души надеюсь, что наше сафари закончится удачно. Всякий еврей знает, что материнская любовь поистине творит чудеса. Схавала, только зыркнула на меня так, что, верь я в дурной глаз, тут же ее и пристрелил бы. Взаимоотношения складывались на основе глубокой личной неприязни. Тут раздается глухой удар, словно из фургона вытолкнули целый трансформатор. Оглядываюсь. Стоит человек, закованный в черные латы. Лица не видно, потому что стекло в шлеме зеркальное. За спиной рюкзак чудовищных размеров. На груди неведомое мне оружие с толстым стволом. И еще обвешан какими-то прибамбасами. То ли они стреляют, то ли взрываются. Арсенал чужих. «Это наш телохранитель Снупи», — говорит леди Рита. Он пойдет с нами, подчиняется только мне. А почему Снупи, спрашиваю? Ведь вполне симпатичный песик. А тут железный дровосек какой-то. Пес-рыцарь. Потому что его разработали в НАСА, шипит леди, а Снупи их символ. Символ так символ. Видимо, отстал я в зоне от чудес большой науки. Робот-телохранитель, надо же! Чтобы человек доверил свою первую и последнюю жизнь какой-то жестянке. Смотрел я в детстве фильм «Планета Борь». Там вот такой же робот сопровождал двух американцев на Венере и чуть не угробил. Да вовремя подоспели советские космонавты. «Тяжеловато на вас, мэм, говорю. Если придется оползти через болото, сразу пойдем ко дну. Эта модель предназначена для освоения Марса. А болото мы обойдем», — говорит дамочка. «Или здесь, или вот тут». И тычет пальцем в планшет. «Ага, действительно, леди готовится основательно. Правда, теоретически». «Через центральную усадьбу колгоспа Перемога, пусть враги мои ходят, — начал я, — но тут из кунга выпрыгнет еще один человек. И это девушка. Причем такая девушка, что мое бедное, 10 раз разбитое сердце начинает рваться из груди и трепетать. Да-да. Именно так мы и договаривались. С ней я не только до монолита готов идти, но и на прием к дантисту пойду, не дрогнув. «Это мой секретарь, мисс Элис Берковис», — говорит леди Рита. «Она останется здесь на связи. И как только мы доберемся до города...» «Ну, конечно. Все хорошее большому. Пока Матадор будет мучиться с империалистической сукой, калекой и железякой...» Его превосходительство возьмет под покровительство очередную хорошенькую девицу. То ли я большого не знаю. «Мисс Элис», — говорю, обращаясь к этому чуду, — «как жаль, что знакомство наше столь скоротечно. Если бы нам встретиться при иных обстоятельствах... Но судьба неумолима». «Не отвлекайтесь», — рявкает леди Рита, — «к делу. Какие у вас будут замечания по нашей экипировке?» Надо бы переадресовать ее к большому, но тот стоит молчком и только смотрит умоляюще, мол, не прогневи, не спугни. Кресло у вас самоходное, говорю. Надолго ли хватит аккумулятора? Опять же, телохранитель энергии требует. Снупи подзарядится от местных ресурсов и подзарядит кресло, говорит леди, мы все предусмотрели. Все предусмотреть в зоне даже Господь не в силах, потому что создал зону явно не он. Она что, полагает, что там розетки на каждом дереве? Ну-ну, говорю. В случае выхода техники из строя снимаю с себя всякую ответственность и веду группу назад. Только так. И еще хочу предупредить вас, мэм, что на маршруте следует слушаться только проводника и выполнять его требования безоговорочно. Таковы здешние законы. А вы, я вижу, не из тех людей, которые подчиняются безоговорочно. И тут леди улыбается, то есть щель копилки становится шире. В разумных пределах, говорит, не более того. Ага, она надеется, что рявкнет на стаю слепых собак, мы граждане Соединенных Штатов, и они хвосты подожмут. А коллега молчит, то ли у него и голосовые связки не работают, то ли не вмешивается в дела супруги. Нет, руки вроде бы шевелятся. И еще говорю, мне необходимо знать, как выключается ваш телохранитель, потому что зона прямо-таки нашпигована электромагнитными излучениями, и еще неизвестно, как они повлияют на вашу машинку. Это не машинка, злобно говорит леди, это Снупи. И еще неизвестно, кто из вас лучше выполняет свою работу. Снупи не выключается, его можно только разрушить. Антропоморфизирует технику. Понятно. Я вот тоже, бывает, со своим АКМ душевно беседую во время чистки оружия. Кстати, а как у вас насчет огневой мощи, спрашиваю? Без стрельбы такая вылазка явно не обойдется. Снупи прикрывает от всех видов угрозы, говорит леди Рита. А у меня и у Элмера старый добрый Desert Eagle. Мы оба отлично стреляем. Прошли специальную подготовку. «Тяжеловата эта пушка для вас, мэм, говорю. Вот помповик в самый раз. Но коли же вы так уверены...» «А что нам может предложить мистер Снупи?» «О, мистер Снупи вооружен для любого вида боя, — говорит дамочка. При соответствующей команде он может даже сбить вертолет». «Уверяю вас, это не понадобится, — говорю, — разве что Третья мировая начнется». «Проверял снаряжение, я ищу часок. К моему удовольствию в компании мисс Элис Беркетс. Леди Рита и Большой этот час провели в непрерывной полемике. Не знаю, до чего же они там договорились. Нет, я вернусь назад, чего бы это мне не стоило». Наконец позавтракали, подбили бабки, присели перед дорогой и тронулись в путь. Увечный майор ВВС очень ловко управлял своей самобеглой коляской, бравшей даже весьма крутые подъемы. Снупи шел замыкающим. И двигался он как человек, правда, тяжеловато. Ну так чай ему тут не Марс-планета. Наблюдая как-то выступление японского танцевального ансамбля роботов. Здорово, конечно, но все равно видно, что не люди. А тут идет нормальный сталкер крупного калибра, вроде покойного трактора. «Мэм, говорю, предупредите своего бодигарда, чтобы не палил по всему, что движется, а то нарвемся на крупные неприятности». Леди чапает, уткнувшись в планшет с карты. «Снупи знает свое дело», — отвечает, — «не беспокойтесь, в случае чего...» И накаркала долбаная ворона. Славка — это еще не зона, но и предзонем ее не назовешь. Площадь у нее обширная, и водится тут всякое. И всякие. Мародеры, например, для некоторых небольшая группа — лакомый кусок, тем более при такой навороченной экипировке. Тут слышу слева от меня одиночный выстрел. То ли чужая разборка, то ли люди большого и взаправду нас прикрывают. Мистер Снупи молниеносно разворачивает ствол диковинной своей пушки в сторону выстрела. «Не стрелять, ору я! Это не к нам, не нас!» А идем мы по той самой тропочке, где обыкновенно устраиваются засады на новичков. И тут из-за перевернутого ржавого икаруса выскакивает человек. Явно его преследует. Но не успел он перебежать нам дорожку. Глухо рявкнула ружбайкой железного дровосека, и в воздухе осталась только кровавая пыль. Слышал я о таких зарядах, набитых крошечными бритвами. «Прекратите, ору я!» мадам беспрекословно дублирует команду «Стоять!». Остановились. Из автобуса никто не высовывается, и огня по нам не открывает. Не двигаться, говорю, сам разберусь. Подхожу к скорбным останкам. Ну, голова-то у несчастного уцелела. Зато контейнер в дребезге. Остался сталкер-матадор без трофеев. Бедный касатик, говорю. Я знал его, мэм. Редкостная была сволочь, из мародеров. Убегал от кого-то, возможно, от тех, кто нас сейчас выцеливает. Или наоборот, прикрывает. В любом случае, мистеру Снупи не стоило открывать огонь. Во-первых, я бы и сам справился. Во-вторых, напрасно истрачен более чем ценный боеприпас. Именно его нам может не хватить в трудную минуту. Тут вполне достаточно и обычной пули. В-третьих, это мог быть друг. Так что первое предупреждение вам, мэм. Снупи реагирует на враждебные намерения, говорит леди Рита. Тот человек не был нам другом. Но Снупи быстро самообучается. Ага, робот-телепат. Был такой в рассказе Айзека Азимова. Только телепатов нам не хватало. Прочтет еще чего доброго мои мысли об американской парочке. Постояли в ожидании дальнейших враждебных намерений. Не дождались и дальше пошли. Пару раз еще останавливались, мадам обихаживала своего благоверного. То ли кормила, то ли памперс ему меняла, не присматривался. Леди Рита действительно вела себя в зоне вполне грамотно. Возможно, у них в Штатах уже создали специальный тренажер, или вообще завели полигон в масштабе один к одному. Предупреждала об аномалиях раньше, чем они появлялись на моем ПДА. Видимо, ее планшет классом выше. Все мои гаечки-ленточки остались в неприкосновенности, равно как и пулечки. Даже собака ни одна не гавкнула, и это особенно хорошо, потому что мистер Снупи снова полил бы из пушки по воробьям, пока-то он сам обучится нужной тактике. Железный дровосек из сказки, помнится, рубил волков топором. Надо бы предложить нашему маленькому другу такую рацуху. Везло нам, век бы так ходил. Поэтому мелкие подробности опускаю, а ничего серьезного не произошло. Но дело идет к закату, надо думать о ночлеге. Тем более, что начал накрапывать дождь, а коли в зоне затеялся дождь, то это надолго. Как бы уснупив внутри, не перемыкнуло контакты. Да и майора Макабера жалко. Может, он и не понимает, кто и куда его везет. Только тогда почему у него Desert Eagle всегда под рукой? Почему леди не боится, что муж просто-напросто выстрелит себе в рот, чтобы не мучиться? Это все их дела, а вот ночлег — мое. Традиционный сталкерский костерок меня как-то не привлекает. Это в кино костер выглядит весьма романтично. Да и гитары при мне нету. Значит, остается одно. Мэм, говорю, есть поблизости хорошенький домик, но неизвестно, кто там сейчас квартирует. Не знаю, можно ли доверить Снупе произвести проверку. Он для этого и предназначен, отвечает, и дает железному дровосеку соответствующее распоряжение. Домик этот когда-то был дачей при садово-огородном участке. В отличие от соседних, кирпичный, даже с печью, оттого и сохранился. Пару раз я в нем ночевал. А того чаще обходил, потому что кровососы обожают прятаться в таких местах. В печном устье, например. Еще и заслонку изнутри будет держать. Было такое, как установили впоследствии друзья покойного вайнсталкера Дзиги. Но как объяснить мистеру Снупи, что такое печное устье? Как только телохранитель открыл дверь, оттуда вырвалось что-то большое и лохматое, своим устремившееся прочь. Рассмотреть получше не удалось, так как темна украинская ночь. Что-то не встречал я в здешнем бестиарии таких тварей. Кабан не воет, псевдогигант не двигается так быстро, а химера вообще ни от кого не бегает. Или это она просто не сталкивалась еще с мистером Снупи? Тут мистер Снупи выходит на крыльцо и машет рукой. Жест вполне человеческий, все в порядке, заходите. В домике две комнаты, одна жилая, другая подсобка. Стол покрыт клеенкой, и пыли на ней нет. В углах не нагажено, значит, военные тут давно не ночевали. Это у них коронный номер перед уходом. Но любим мы их не за это. Ужинали не в складчину, как принято у сталкеров. Каждый, то есть я, ел свое. Леди Рита одной рукой кормила супруга, вливая в него разогревшийся бульон из термобанки, другой вкладывала внутрь мистера Снупи какие-то кубики. Подойти поближе и увидеть физиономию бодигарда как-то не хотелось. Может, и нету там никакой физиономии, а есть просто воронка, так что я лучше посижу себе тут, у тихому куточку, как выражается мыло. Вот уж мыло не оставил бы в покое мистера Снупи. Уговорил бы того саморазобраться, покритиковал дурни конструкторов и собрал бы снова, но уже в улучшенном виде. «Первая вахта моя, — говорю. — В этом нет необходимости, — говорит леди Рита. — Снупи практически не нуждается в сне, так что отдыхайте спокойно, завтра будет трудный день». Словно это она сама меня по зоне водит. Везде эти пиндосы себя хозяевами чувствуют. Но если предоставляется такая редкая возможность, сталкер засыпает мгновенно. Хотя сон его чуток. Иногда слишком чуток. Проснулся я от посторонних звуков. Звуки были знакомые, но давно забытые со студенческих времен, когда сосед по комнате под покровом ночи приводил девушку из общежития трамвайщиц. Это был наш контингент. Связываться с однокурсницами считалось дурным тоном. Недвусмысленные были звуки. Леди Рита с кем-то состояла в глубоко интимных отношениях. Видимо, у мистера Макабера не угасла главная мужская функция. Что ж, мужик он молодой, хоть одна радость осталась. Я неслышно приподнялся, включил светодиодный фонарик. На самую малую мощность, от спички света меньше. Нет, мистер Макабер сидел в своем кресле. Глаза его были открыты, и глаза эти... Майор ВВС, герой Ирана, плакал. Ну, тут, Печкин, у меня ум зашел за разум, и стал я боязливо оттуда выглядывать. Вряд ли леди Рита назначила свидание своему бойфренду в таком экзотическом месте для усиления чувств. Значит, это бодигард. Значит, внедрили в него такую опцию. Модель железный дровосекс. Или это вообще не машина, а человек в стальной оболочке, причем оболочка снимается. Проверять гипотезу мне не хотелось. Вот где пригодилась бы наша общежитская комендантша Зоя Васильевна. Она всякий разврат чуя за версту и врывалась в оскверняемую блудом комнату, вопия: «Бордель закрывается, проституция изгоняется!» Не мое это дело. Просто мое мнение о человеческой природе слегка ухудшилось. А может, в подсобку пробрался кровосос и при полном попустительстве Снупи, причмокивая, досасывает миссис Элмер Макабер? Я слышу звуки пиршества монстра. Вот насытится он и побредет во свояси в развалочку. Такой финал меня бы вполне устроил. Думаю, что мистера Макабера тоже. С этой счастливой мыслью я и уснул, положив под бок свой верный АКМ и держась за рукоятку ножа. Потому что человека нужно опасаться куда больше, чем робота. Встали мы на рассвете, как и собирались. Леди сходила до ветру на улицу, как я ее не предостерегал. Обошлось, везет ей. Потом покормила своего благоверного и прочее, на что я смотреть не стал, тоже вышел наружу. Эх, был бы ты это нормальный садовый участок в нормальном садовом товариществе. Сел бы я на крылечко, полюбовался на ровненькие зеленые грядки, а потом встал бы, лучку нащипал, редиски надергал, соседа позвал, достал бутыль прошлогоднего вина из облепихи. Было ведь, все было. А теперь вокруг пейзаж после битвы. Огород зарос всякой дурниной, плетень давно сгнил, на горизонте в стороне города Припяти черный вертикальный столб дыма, а прошлой жизни осталось только пугало, пережившее всех хозяев и постояльцев. Или это не пугало? А если пугало, то почему на нем выгоревший камуфляж и пробитая сфера? Или это кто-то из наших так пошутковал? Усомниться толком я не успел, потому что тяжко заскрипели доски крыльца. Я не оглядываюсь, и так все понятно. Не стой тут, говорю я железному робосеку или дровокопу. Проломишь крыльцо, доставайте, а потом. Ничего не сказал Снупи, неустанный любовник, дорогой товарищ вибратор. Дождался, пока выкатится коляска, бережно опустил ее на землю. Приделал, значит, господину стальные рога, а теперь заботливость проявляет. Значит так, говорю, Выходим на рубеж города. Видите дым? Там сейчас идет какая-то заварушка. Встревать в нее нам нет никакого резона, поэтому обойдем город вдоль окраины. Идти через город безопаснее, говорит леди Рита. Наши специалисты все просчитали. Маршрут корректируется со спутника. Знаете, мэм, говорю, выбирайте. Или я вам нужен, или я вам не нужен колесо спутника. Сильно сомневаюсь, что спутник нам поможет в случае чего лучом лазера. Да и рентген больше нахватаемся. Нормальные герои всегда идут в обход. Да, похоже, эти парни в Америке слишком хорошо осведомлены о наших делах. И еще нам нужна электро, говорит леди. Не могу обещать, отвечаю. Мне лично она не нужна, и чем меньше их встретится... Нужна электро, настаивает леди. Тогда вперед, говорю. Еще оглянулся напоследок. А не надо бы, потому что не торчало больше в огороде пугало камуфляжное. Не было его вовсе. Тут меня и продрало по всей спине. Впервые за наш поход. Такие вещи спроста не случаются. Двинулись мы обычным порядком. Я впереди, Снупи замыкающим, между нами супруги Макабер. Будет тебе электро. Только ты, тетушка, мне нужна живая, пока не передашь сигнал. Кончились огороды. Никакой живности вокруг, и это тоже хорошо. Потому что в зоне все нехорошо, и всякая примета к несчастью. Или к дождю, вот как сейчас. Когда великолепный украинский чернозем превращается в гнусно чавкающую массу. Железный дровосек, словно вунт и обулся, столько земли налипло ему на нижние конечности. Хорошо бы выйти на дорогу, иначе Снупи застрянет. Хотя чего это я о нем забочусь, о долбанном киборге? В зоне я и вправду сильно отстал от мировой науки с ее достижениями. Ежегодников не читал, специальной литературы тем паче, разве что пролистывал популярную механику, отобранную у кого-нибудь из нашей любознательной молодежи. Неужели америкосы на самом деле всадили в железку человеческие мозги? Да и не только мозги, судя по прошедшей ночи. Ну вот, наконец, и дорога. Бывший асфальт раздоблены техникой до состояния щебенки. По шоссе здесь передвигаться не принято, и не столько из-за монстров и аномалий, сколько из-за лихих людей. Ну ладно, понадеемся на чудо-киборга Геронтофила Снупи, потому что у него круговой обзор. Наконец-то электро, говорит миссис Макабер, словно она сама ее там и установила. Смотри-ка, раньше меня углядела. Хотя аномалия слабенькая, молодая, новичок мог бы и не заметить. Обойдем, говорю, и направляюсь к обочине. Я же сказала, нам нужна электро, орет леди. Никому не нужна, а им нужна. Снупи, действуй, командует ведьма. И тут Снупи, которого я уже считал почти человеком, делает финт руками для человека невозможный. Стальные лапы его гнутся в локтевом суставе в другую сторону. То есть очень удобно ему спину чесать, не то что нам. Лапы эти извлекают из рюкзака кабельную катушку. Потом возвращаются к груди. Потом железный дровосек разматывает кабель и бросает его конец прямо в электро. «Стой, Аруя, отставить!» «Замолчите, глупец!» — говорит леди Рита. «Все продумано!» И вижу я, что катушку с остатком кабеля Снупик присоединяет к самобеглой коляске майора Макабера. Я подумал, что инвалидное кресло станет электрическим стулом для бедняги. Но ничего подобного. Вот это да! Что значит американский прагматизм? Зачем таскать запасные аккумуляторы, когда в зоне полно источников даровой энергии? Да, за зоной лучше сидеть со стороны и холодным взглядом наблюдателя. Почему-то наши умники на НТР ищут способы защиты от аномалий, причем теоретически без риска для собственной жизни. Это когда-то в озерном лагере были настоящие исследователи. Но всех их стерла с лица земли знаменитая атака монстров. Богатыри не мы. Никто из нынешних яйцеголовых не додумался даже попробовать элементарно заземлить электро. Хотя такое могло прийти в голову любому монтеру-высоковольтнику. Сделать что-то вроде дюбельного пистолета, стреляющего стальными костылями. Но это я сейчас такой умный, а тогда... Покончив с аккумулятором кресла, Снупи засунул свой конец кабеля в свою железную задницу. Подождал, вытащил и смотал волшебный кабель на катушку, после чего вернул ее прежним манерам в рюкзак. Вид у меня был, несомненно, прибалделый. «Я же сказала, мои люди все продумали», — говорит миссис Макабер. «Теперь ведите нас дальше». Электра обиженно померкла. Не на пользу пошел ей этот энергетический вампиризм. «А кто теперь кого ведет? Непонятно». «Мэм, говорю, зачем нам идти через город? Там смерть из любого окна таращится. Там столько зомби, что никаких патронов не хватит даже у Снупи. Там встречаются монстры и покруче». «Мои люди утверждают, что это оптимальный маршрут», — говорит ведьма. «А они не ошибаются. Я постоянно на связи с ними». «Вот тяна, а мужики-то не знают». «Мэм, говорю, мы практически дошли. Если вы хотите, чтобы я сопровождал вас до самой цели, извольте выполнить обещание, данное моему... боссу немедленно. Потом, у вас, уверяю, не будет времени. Надеюсь, с ним вы тоже на связи?» «Конечно. Так что вы получите от своего начальства по полной». «А вот угрожать не надо, — говорю, — это дурной тон». Сколько-то еще она поломалась, пока чевряжилась, но старый сталкер много чего страшного может порассказать про зону, со всеми омерзительными подробностями о мертве и того, что похуже смерти. «Вижу, подействовало. Но как они там за океаном про наши это скорбные дела осведомлены? Если и сменится власть в незалежной державе, так и ничего доброго, и дивизии к нам нагрянут. Пробьются к монолиту и давай желать на всю катушку. Может быть, увечный майор только предлог, а на самом деле это ходовые испытания мистера Снупи? Но финансовая сторона вопроса вроде бы улажена, если верить ведьме. Тут бы мне и раскланяться вежливенько с честной компанией, развернуться и ручкой помахать. Но, во-первых, порядочные люди так не поступают даже в зоне. Стараются, по крайней мере, а во-вторых... Наверняка я всю дорогу на прицеле у долбучего робокопа. Вон из него сколько стволов торчит. И наверняка он не даст мне уйти, ведь это может повредить хозяйке. Да и майора мне все-таки жалко, хоть и не так, как Степана Алексеевича, связчика моего. Майор может до старости в своем кресле просидеть при богатой жене, а мылу хана. Побираться ему гордость не позволит. Но были ведь случаи исцеления у монолита. Хотя самолично я такого не наблюдал. И даже официально зафиксированы. И что же мне самому-то пожелать, если по очищанию выйдем к заветной цели? Бочку варенья и корзину печенья? Впрочем, сначала нужно дойти. Просквозить через город безвредно, раз уж дама так настаивает. Но повел я их все-таки не через центр, а проспектом строителей. Раза два я там ходил, тьфу-тьфу-тьфу. Там есть одно нехорошее место на перекрестке с улицы Героя Сталинграда. Магазинчики там разные, аптека. Зомби любят копаться в таких местах, надеются что-нибудь откопать. Даже в очередь становятся, вот что значит советские люди. Когда я еще на Янтаре подвязался, возникла у меня одна идея. Ежели зону изолировать по-настоящему хотя бы на год, может, вся эта псевдобиота сама и перемрет? Ведь не выстраивается она в пищевую цепочку, как ни крути, и человек в ней существо случайное. Ладно, фрилансер, опять я отвлекся. Изолировать зону не позволили бы сильные мира сего, слишком большие деньги она приносит. Только вышли мы на проспект, мчится на нас стая слепых собак. И не такая, от которой мы с тобой давеча отбивались. Серьезная стая. Но тут мистер Снупи предстал во всей красе. Искрошили его бритвочки чуть не половину этих бывших друзей человека. Остальные убежали, и даже чернобыльский пес не смог их удержать. Его киборг персонально положил чем-то вроде разрывной пули. Неплохой защитник, что и говорить. Как бы его стравить с химерой и посмотреть, что получится. Нет, думаю, лучше не надо. Без химеры как-то спокойнее. Хорошо идем, душа поет, сердце радуется. И мне даже слегка обидно, что я в сущности такой вот весь ненужный. Вот сейчас бы самое время нырнуть в какой-нибудь переулочек и самым подлым образом слинять. Только вот в переулочке можно нарваться. И нарвались. Выходят на дорогу трое. все в комбезах Z-Force и в улучшенных шлемах. «Это мои люди», — говорит леди Рита. «Так что не дергайтесь, мистер Матадор». «Эй, ребята, рада вас видеть». «Но я-то знаю, что миротворцев, выпустивших города, не затащишь и на Аркане. Да и не входит в их обязанности патрулировать зону вне пределов периметра». «Значит, это действительно ее люди. Другого объяснения не нахожу. Только как их сюда занесло? Что-то темнит богатая тетка, что-то скрывает от меня очень важное». «Тройка вполне интернациональная. Азиат, ариец, негр». «А такого не может быть, потому что и корейцев, и кенийцев сменили еще год назад англичане и поляки. Ряженые это стало быть. Могли бы и поаккуратнее работать. И глаза у них такие, то ли обкурились, то ли обдолбались. А ты заметил, Печкин, что вольные сталкеры никогда наркотой не балуются?» «Только хотел я высказать свои претензии ведьме, вижу, что миротворцы эти липовые поднимают стволы». «Всегда надевай броник, Печкин, это дело тут окупается. Да и не так тяжелы кевларовые броники, своя ноша не тянет». Меня бросило на асфальт, а чету Макаберов закрыл своим широким телом железный дровосекс. Мне даже почудилось, что слышно, как от него пули отскакивают. От гнилых миротворцев пули мистера Скуби не отскочили, вошли куда надо. Кое-как встаю, беру леди за плечко. «Ни хрена себе, ваши люди», — говорю. «Ничего не скажешь, крепко прикрывают». «Это недоразумение», — говорит ведьма, и физиономия у нее делается белой и растерянной. Тут начинает у меня болеть голова, хоть я вроде бы ею не прикладывался. И отчего-то хочется мне прямо вот сейчас взять и пристрелить чету Макаберов. Очень хочется, еле сдерживаюсь. «Контракт расторгнут», — говорю. «В империалистических разборках не участвую. Вы не предупреждали, что у вас могут здесь оказаться конкуренты». Миссис Макабер меня не слушает, но личико у нее все белеет и белеет, а глаза лезут на лоб. «Потому что майор Макабер поднимается в инвалидном кресле во весь свой немалый рост и делает шаг вперед». «Сука», — говорит майор, — «старая сука, с каким наслаждением я сейчас прикончу тебя». «Элмер», — говорит она дрожащим голосом, — «Элмер, ты исцелился, как я и обещала. Господь наградил меня за мои старания». Я ничего не могу понять. До Монолита еще як до Киева рачки, а желание молодого коллеги уже исполнилось. Но мне все сильнее хочется его пристрелить. Я даже рожок отстегнул, чтобы не поддаться этому желанию. Конечно, Монолит здесь ни при чем. Это работа контролера. Сперва контролер ввел этих самозваных миротворцев, а когда мистер Снупи их повалил, переключился на нас. Ну, то ли контролер не очень продвинутый, то ли слишком много сил он потратил, чтобы поднять парализованного Макабера, поскольку я все еще сопротивляюсь воле монстра. «Кстати, где он?» «Гадина», — говорит герой Рана, — «ты переломала всю мою жизнь. Лучше бы я умер тогда под Тибризом. Но нет, твои коновалы вытащили меня с того света, чтобы ты наслаждалась моей беспомощностью. Ты на ноги меня подняла единственное из-за того, чтобы...» Вряд ли контролер заставляет парня все это говорить. Просто он намолчался. И намерения в них совпали. Бедняга. Ну вот когда тварь доберется до мозгов мистера Снупи, если у него действительно человеческие мозги, где же этот мерзавец? «Снупи, ору я слева! Второй этаж, седьмое окно от угла, ментальный монстр!» Снупи посылает гранату в указанное окно. Мистер Макабер разносит голову леди Рити. Безголовая леди поворачивается ко мне, дважды стреляет из своего дезерта. Я пристегиваю рожок и стреляю в майора, не зная по своей ли воле. Впрочем, все могло происходить в обратном порядке, один хрен, ничего не помню. Дезерт Игл дура серьезная. Но как-то вот так. А когда я открыл глаза, то увидел незнакомое лицо. Это был доктор Крачковский, впоследствии Пилюлькин. Потом слышу голос Большого. «Бога будешь молить за этого салагу, сталкер». «Какого салагу?» — спрашиваю. до того, который с Дадоном пришел. Юношу. Он до тебя из города и вынес на закорках. Сильно меня повредило, говорю. Кевлар пробило, говорит доктор, но далеко пуля не вошла, пинцетом вытащил. А вот ты с двумя пальчиками на правой руке попрощайся. А где сейчас этот салага, говорю? Ушел, спешил куда-то, говорит большой. Должно быть, снова кого-то спасает. Вот так я перестал играть на гитаре и обменял два своих пальца на две ноги мыла. И так я стал крестником белого. Мыло тоже стал считать себя его крестником. А куда делся мистер Снупи, для всех загадка. Мисс Элис все кричала, что это чрезвычайно ценный экземпляр, и она сама пойдет за ним в зону. Но я, раненый воин, убедил ее поехать со мной в Испанию на кориту. Как раз июль начался. Кстати, мистера Снупи до сих пор ищут. И сталкеры, и вояки, и ребята из НАСА. Даже в болото лазили. Правда, не все оттуда вернулись. Потому что люди верят мне. И ты, фрилансер, верь. Все именно так и было. Глава 7. Бар в зоне. Все равно, что поэт в России. То есть он больше, чем бар. Это и гостиница, и филиал банка, и медпункт, и фактория для сбора артефактов, и клуб по интересам. Интересы же у вольных сталкеров чрезвычайно разнообразны. Существует, например, ретро-бар «Золотая нога». Среди сталкеров имеются футбольные фанаты, но особого рода. Им дела нет до современности, они собираются для того, чтобы смотреть записи матчей прошлого, точнее чемпионатов мира и Европы, начиная с 1966 года. Причем болеют каждый за свою команду, спорят, ругаются и дерутся. И даже тотализатор у них работает, хотя результаты ресталищ уже давно и прочно вошли в историю. Но всяк сходит с ума по-своему. Есть свои бары у Долга, у Свободы, у военных, у научников. Чужому там лучше не появляться. И есть такие точки, где могут встречаться все и со всеми на нейтральной территории. И естественно, там господствуют вольные сталкеры, точнее, большой. Его фотопортрет неизменно освещает красные углы подобных заведений. Азиатские глазки, кавказский носяра, арийский подбородок. Самый главный из этих баров носит название «Харчо». Тем самым подчеркивается родство его с такими прославленными гадюшнями, как «Борщ» и «Шти». Пуленепробиваемая вывеска над входом гласит «Харчо Ин». Прежде всего, бар славен тем, что в нем не переводится коньяк. Правда, каждый раз благородный напиток именуется по-иному. Сегодня Двин, завтра Камю, потом Наполеон. А потом Ахтамар, Хеннесси, Кизлярский, Арарат, Плиска, Арманьяк и зона еще знает как. Хотя на вкус и послевкусие они совершенно идентичны. Так ведь это и на материке сплошь и рядом бывает. Ветераны толкуют, что под харчо закопаны в землю несколько железнодорожных цистерн с коньячным спиртом. Якобы их бросили на станции еще в достопамятном 1986-м, а Большой обнаружил, перетащил и собственноручно зарыл. Большому вообще приписываются нечеловеческие подвиги. Тем не менее, коньяк в харчо действительно не переводился даже в самые блокадные времена, когда зону пытались изолировать по-настоящему. Многие посещают бар только из-за этого напитка. Конкуренты и сталкеры из Таринген распустили слух, что в одной из цистерн в свое время утонул Бюрер, чтобы стало людям тошно и противно. Но слуху этому никто не поверил, тем более, что и цена была божеская. А то некоторые взяли моду впаривать бродягам стеклоочиститель за джин «Капитан Сильвер» по полсотни евро за лилипутскую порцию. Еще харчо славен тем, что расположен не в предзоне, а в самой зоне, так что вольные сталкеры могут сдавать хабар прямо там, не рискуя нарваться на патрули и бандитов. И отдохнуть там можно, и в баньку сходить, и раны перевязать, и стриптизом утешиться, и девочку снять и помахаться в специально отведенном для этого помещении. К сожалению, вольные сталкеры уж такой дикий народ, что до бойзала обычно не доходят. Крушат мебель и посуду на месте, и уж с этим никакому большого не совладать. Просто счет увеличивается. А еще бродячий народ обожает харчо за то, что в нем можно запросто пережить любой выброс. Когда выброс, в бар может зайти практически всякий, кроме монолитчика, не рискуя немедленно получить в пятачину. Другое дело, когда выброс кончается. С умом, с толком возведен бар на базе административного корпуса пионерского лагеря «Светлячок». Крепкие его толстые кирпичные стены, обшиты они листами противорадиационной защиты, и весь он как островок безопасности в море диких стихий. Всю жизнь можно прожить в баре харчо, не выходя наружу, если денег хватит. Но денег всегда не хватает, и всегда покидают вольные сталкеры свой оплот в поисках артефактов. Да только они всегда возвращаются. Поэтому первый тост за тех, кто в зоне. Второй за удачу в зоне. А третий за тех, кто остался в зоне. Верно поет местный бард Серега Воркута. Когда ты придешь оттуда, на все поглядишь иначе, и горьким станет веселье, и неуместная гульба. С хабаром вернулся чудо, живой вернулся удача, патрульная пуля — везение, а все остальное — судьба. Зайдут, бывало, в бар харчо несколько ветеранов, зоной крещеные, зоной битые, зоной просвеченные, зоной повязанные и спышны. Слышны приветствия со всех сторон. «А, это ты, бабай!» «Здравствуй, козолоб!» «Откуда тебя черт несет, дисбат?» «Хм, ты как сюда зашел, долото?» «Здорово, Дракула!» «Здорово, Иракес!» «Думал я видеть тебя, Симпсон!» И бродяги, собравшиеся со всей зоны, целовались взаимно и понеслись вопросы. «А что Кощей? А что Дауна? А что Бородавка? Что Караед? Что номер ван?» И слышали только в ответ ветераны, что Кощея подловил контролер у пристани, что с Дауна живьем сняли кожу монолитчики, что Бородавку одолели кровососы на Черном хуторе, что голову у Караеда откусила химера, а оплошавшего номер вана повязали менты в предзоне и увезли в самый Киев на неправедный материковский суд. И понурили головы ветераны и раздумчиво говорили: «Добрые были сталкеры. Жалко, что не дожил Николай наш общий Гоголь до появления зоны, уж он бы такое написал. Взять хотя бы бармена Арчибальда. В зоне ведь бармен тоже больше, чем бармен. Он и скупщик, он и брокер, он и посредник, он и третейский судья, он и банковский клерк». Месье Арчибальд работал барменом в харчо с первого дня. Его, должно быть, большой завез вместе с импортным оборудованием. Возможно, что Арчибальд даже являлся частью этого оборудования, поскольку был он совсем уж непростой бармен. Не как Володя и даже не как Шашико. Во-первых, барная стойка его была глухая. Ни он выйти из-за нее в зал не может, ни к нему нельзя зайти. Во-вторых, передвигался месье Арчибальд за стойкой как-то удивительно плавно. Словно не было у него нижней половины туловища, а верхняя как бы скользила на колесиках по невидимым направляющим. В-третьих, никто никогда не видел, чтобы бармен покидал свой пост ни на секунду. То ли памперсы носил, то ли действительно жил без нижней половины. В-четвертых, голова его повязана была алым лотком, а борода черна как смоль. Сталкеры Мазда и Паганель как-то помазали за стаканом коньяка. Есть у бармена ноги или он их где пострадал? Для проверки спорщики инсценировали обычную драку, в ходе которой Мазда врезал Паганелю так, что великий путаник перелетел через стойку и разгрохал все бутылки. К сожалению, Мазда, как всегда, перестарался, и Паганель ушел в отключку, еще не долетев до желанного места. Так и не открылась ему тайна бармена Арчибальда. Официантки Кобра и Сининга на все вопросы о своем шефе загадочно улыбались и говорили одно и то же. «А как ты сам-то думаешь?» Другой достопримечательностью бара харчо была статуя Семенского перед входом. Так некогда гипсовый или бронзовый Ильич охранял райкомы и обкомы покойной КПСС. Толстосумы предзоне дивились расточительности Большого, потому что выписал он московского скульптора, хотя и на месте хватало умельцев, тот же Маздай. Но статую босс заказал непростую. Уж не из гипса, не из мрамора, а вообще из ничего. Пьедестал был настоящим, гранитным, а вот сама статуя — голографическим изображением. Смотреть на это диво лучше было вечером, без лишнего света. Легендарный сталкер, как живой, в домашнем халате и в тапочках, покоился в совершенно мещанском кресле и держал на коленях кошку. Иногда изображение исчезало, чтобы так же внезапно возникнуть ровно через 2,5 минуты. Таким образом, художник хотел подчеркнуть дуалистическую природу Семецкого. Вот он есть, а вот его уже нет. Окошко на коленях служило намеком для самых неграмотных, потому что всякому неучу понятно, что это знаменитая кошка Шрёдингера, которая то ли живая, то ли наоборот. 50-50. И никакой это был не аттракцион, а напоминание всем сталкерам о том, сколько разнообразнейших смертей поджидает их во время вылаза.